Ворон, Чубатый, Хрен и Гоха, услышав про облаву, не мешкали ни секунды. Забыв про хабар, на который надеялись в этой ходке, они свернули от армейских складов к западу, миновали дикие территории. «Шумят, что змееныш идет к северу», — пыхтел Чубатый довольно. Его огромный рюкзак стучал по пояснице при каждом шаге, шли быстро. Большой темный чуб закрывал левый глаз сталкера. «А мы, выходит, наперерез ему». «Значится, так выходит», — соглашался ворон. Почему его так прозвали, никто уже и не помнил. Был он светлой масти, почти пепельный блондин, и ни во внешности, ни в одежде не имелось ничего мрачного, зловещего, да хотя бы даже черного, обычная защитная окраска куртка, брезентовые штаны и рыжие ботинки с высокими берцами. — Слышь, парни, — низкорослый коротконогий Гоха едва поспевал за остальными, — слышь, а как мы его поймаем-то? Вдруг он куда свернул или там засел в засаде, или в схроне где остался, или вообще обратно пошел? «Ворон, ты почему думаешь, что змееныш нас именно там ждать будет, куда ты указал?» Хрен хлопнул Гоху по бритому кумполу. «Ты не только сам мелкий, у тебя и мозги мелкие», — приятным баритоном сказал он. «Командира слушать надо было». «Ах ты, хрен моржовый!» — взвился Гоха. «Да я тебя сейчас в труху покрошу!» Хрен лишь ухмыльнулся в ответ. «Тихо!» — прикрикнул ворон. «Для тупых и для Гохи в третий раз повторяю. Слышали, как стреляли ночью в чаще за янтарем? Наутро патруль из лагеря научников нашел там трех мертвых бандитов. Мутанты их потоптали. Усек?» «Так чего решили, что это он?» — не врубался Гоха, почти бегом догоняя товарищей. Длинноногие напарники шли быстро, торопясь на перерез 100 000 иностранных валютных единиц. Хрен опять ухмыльнулся. «Не, ворон, ну скажи, мало мозг у человека?» «Не томи, приятеля, поясни, а то мысль у Гохи больше мозга, не помещается в голове, вот и сообразить не может». «Ну, блин, я-таки сейчас тебя урою!» — подпрыгнул Гоха. «Да тихо вы!» — опять прикрикнул ворон. Он привык к постоянным перепалкам напарников и реагировал так, для порядка. «Гоха, что тебе не ясно?» «Так, может, бандиты под гон попали?» Гоха уже начинал задыхаться. Хрен заржал, к нему присоединился Чубатый. Ворон вздохнул. «Выброса-то не было, Гоха. Откуда гон? Неоткуда ему взяться?» Мутантов поднял змееныш. «Он с ними дружит. Вот они по дружбе и затоптали для него тех бандитов. Видать, хотели бандиты его пристрелить и наши денежки загробастать. А оно вон как вышло». Некоторое время сталкеры молча шли вдоль огороженных старых складов. Поверх забора протянулась колючая проволока, давно проржавевшая, за ним торчали крыши строений. В одном месте бетонный блок раскрошился, и сквозь решетку арматуры виднелась ветка старой узкоколейки. Гоха все никак не мог поймать ускользающую мысль, но, наконец, поймал и озаботился. А на нас он мутантов не пустит? Напарникам не приходило это в голову, и они дружно возмутились. «Дурак ты, Гоха, нас же четверо, и все при стволах, балда!» «Ну так и что?» — начал Гоха и замолчал, когда слева между холмами показался заброшенный завод. «Немного осталось», — заметил Чубатый. «Вперед!» — поддержал его Хрен. «Давайте чуток передохнем», — взмолился Гоха. «Я вам не паровоз так мчаться!» Ворон переглянулся с Хреном и смилостивился. «Лады, 10 минут перекур». Гоха, скинув рюкзак, сел в траву, прислонился спиной к дереву и вытянул гудящие ноги. «Ух, устал! Ну вы кони! Так бежать!» Хрен засмеялся, присаживаясь рядом. Чубатый рюкзак снял, но садиться не стал. Прикурил сигарету и, повернувшись к компании спиной, уставился на ограждающую завод бетонную стену. Ворон расставил ноги, наклонившись, уперся ладонями в колени, начал глубоко и ровно дышать, считая на выдохе. 2, 4. Придя в себя, Гоха покрутил головой. «Слушайте, одного не пойму. Зачем вообще на змееныша охотиться? Он же, говорят, талисман зоны, удачу приносит сталкерам и от мутантов их спасает, а?» Хмыкнул Хрен. Остальные просто посмотрели на товарища. «Эх, Гоха!» — сказал, наконец, Чубатый. «И как тебя еще псевдоплот не съела?» «А что я такого сказал?» — обиделся маленький сталкер. «Да тебе и говорить не надо, и так видно, что дурак не выдержал Хрен. «Погодь, дай разъясню», — остановил его ворон. «Гоха, мы вообще-то при оружии. От мутантов сами спасемся. Тебя, змееныш, спасал хоть раз? Нет? Вот и меня тоже. И Хрена, и Чубатова. А столько бабок за всю жизнь не увидим, если одними артефактами промышлять будем. Мы же обычные сталкеры, не слон, который может за чью-то голову 100 кусков отвалить. Сечешь?» «Это ведь шанс, который вообще один-единственный раз в жизни бывает. Другого такого случая у тебя не будет никогда», — раздельно закончил он. И добавил: «Подъем!» Бодрой рысью они пустились между холмами дальше. Тропа упиралась в дорогу, за которой высилась ободранная стена, когда-то крашенная казенной желтой краской. Теперь краска облупилась, местами слезла совсем, местами еще висела неряшливыми хлопьями. Вдоль стены росли акации и шиповник, среди листьев виднелись красные ягоды. Из-за угла завода вывернул отряд, человек 6-8. Сталкеры уже вышли на дорогу, отряд оказался за спиной, они бы и не заметили, может, да их окликнули. «Кто?» — ворон резко обернулся, вскидывая калаш. Чубатый с Гохой и Хреном последовали его примеру. Отряд быстро приближался по дороге, шелестя травой и кустами, проросшими из трещин в асфальте. «Освободи дорогу!» — опять крикнул Заточка, шедший впереди вместе с Волей. Оба держали сталкеров под прицелом. «Долговцы!» — сказал Чубатый, поправляя лямки своего огромного рюкзака. «Вижу!» — огрызнулся ворон. «С каких пор они тут распоряжаются? Это не их территория!» Хрен пожал плечами, осторожно расстегивая кобуру. Отряд группировки не выглядел миролюбиво, хотя явной агрессии не высказывал. «Че им надо?» — пробормотал он. «Не нравится мне этот с рыбьими глазами», — поежился Гоха. «Дорога одна на всех!» — крикнул ворон в ответ. Заточка переглянулся с капитаном Власовым, который, выйдя вперед, поравнялся с Волей. «Соперники», — прошипел порученец, — «конкуренты обогнать хотят». Власов, не изменившись в лице, достал пистолет. «Куда идете, кто такие?» — крикнул Заточка. Между ними и сталкерами осталось 15 метров. «Тебе какое дело?» — откликнулся ворон. «Мы свободные бродяги, куда хотим, туда идем». «Точно за змеенышем», — прищурившись, шепнул Заточка. «Слышь, мужики, а если они тоже того?» — негромко сказал Гоха. «Сейчас ведь обойдут нас, а змееныш может совсем рядом. Они деньги себе загробастают, а нам хрен псевдособачий». «Бегом!» — велел ворон. Развернувшись, четверо сталкеров припустили по дороге. Гоха бежал сзади, быстро перебирая короткими ножками. «Стоять!» — гаркнул Заточка, рванувшись следом. «Стоять!» — сказал! Долговцы побежали, все, кроме Власова. Капитан поднял пистолет и вдавил спусковой крючок. Выстрел гулко раскатился по окрестностям. Гоха споткнулся, упал на асфальт, ткнулся в него лбом. Ворон и Чубатый оглянулись. Хрен, развернувшись, вскинул автомат. Загремела очередь. Долговцы попадали, кто-то откатился в кусты у забора, кто-то в канаву, идущую вдоль дороги. Только Власов и Заточка остались стоять. Первый расставил ноги и вытянул руку с пистолетом, второй опустился на одно колено. Выстрел, и Хрен отшатнулся, упал на рюкзак, перекатившись на бок, замер. Долговцы открыли огонь из укрытия, Чубатый с вороном прыгнули в канаву. Власов, слегка пригнувшись, отбежал к стене. Заточка лихорадочно перезаряжал автомат. Его захлестнула горячка боя. «Ай да Власов, ай да сукин сын! Точно первый будет в погоне за мутантом!» Первоначальная неприязнь к капитану сменялась удивлением и своеобразным восхищением. Хоть и выглядел Власов снулой рыбой, а действовал быстро, уверенно и безжалостно. Воля, переглянувшись с Шустрым, начал пробираться вдоль кустов к залегшим в канаве сталкерам. Шустрый пополз по высокой траве в обход. «Прикрывайте!» — велел Власов. Кабан, кивнув, встал из-за кустов, поднял печенек и открыл огонь. Мироныч вскинул СВД. Выстрелы с той стороны затихли. Сталкеры не могли и носа высунуть из своих укрытий. Пользуясь этим, Воля подобрался к трупам и укрылся за ними. Осторожно выглянув, увидел, как колышется трава за канавой, там, где залегли сталкеры. Потянул за спиной автомат, приподнял руку, чтобы дать отмашку. Пулемет смолк. Воля высунул ствол из-за мертвого тела, подобрался. Противники не показывались. Боятся, ясное дело. А потом все случилось очень быстро. Метнулся из травы шустрый, прыгнул на спину одному сталкеру. Второй статный блондин вскочил, направив на долговца калаш. Воля вдавил крючок, но это оказалось ни к чему. В лоб блондина вошла пуля, Мироныч был начеку. Шустрые чубаты покатились в канаву. Воля, перебежав дорогу, встал на обочине, направил автомат вниз, но стрелять не решался. Впрочем, это и не понадобилось. Нож вошел в горло, плеснула ярко-красная, насыщенная кислородом кровь. Шустрый подскочил, отпустив врага. Тот свалился в растущий на дне канавы иван-чай, дернулся пару раз и затих. Воля дважды выстрелил в него. Шустрый наклонился, перевернул. Сталкер был мертв. Заточка, ежась, прошелся вокруг трупов на дороге, заглянул в канаву. Лихорадка боя прошла, и он ощутил непонятное смущение. Зачем было их убивать? Это ж свои братаны, сталкеры. Ну, припугнуть, по башке прикладом стукнуть, нос расквасить — дело житейское. Но вот такая быстрая кровавая расправа. Порученец оглянулся на капитана Власова и увидел, что тот смотрит на него. В серых рыбьих глазах заточки почудились насмешка и презрение. «Три минуты отдыха», — приказал капитан, отворачиваясь. «Скиньте тела в канаву!» Волоча ноги, змееныш вышел на край просеки, увидел бетонные постройки впереди и остановился. После столкновения с бандитами на болоте он шел больше суток и едва не падал, понимая, что если сейчас свалится, то встать уже не сможет. Змееныш оперся о ствол березы, вглядываясь одновременно в реальное и ментальное пространство. Перед ним была грузовая железнодорожная станция, естественно, давно заброшенная. В отличие от леса вокруг, там нет людей и мутантов, только где-то с краю прячется слепая собака со щенками. Змееныш поковылял вперед. Собака оказалась слабой, истощенной, с перебитой лапой. Она едва могла охотиться и лежала под платформой за административным зданием. Рядом копошились двое щенков. Когда змееныш влез под низкую платформу, сложенную из бетонных плит, собака заворчала, но скорее жалуясь, чем предупреждая. Сил нападать у нее не было. Под плитами царил сумрак. Вдоль колеи росла густая трава. Змееныш отполз немного, сел на пахнущий мазутом гравий, достал из кармана последнюю краюху, оставшуюся от еды одноглазого, разломил и кинул корку мутанту. Остальное медленно съел. Собака, жадно сожрав хлеб, тихо скулила. Змееныш лег на гравий, поворочился и, продавливая под собой ямку, закрыл глаза. Когда он заснул, где-то неподалеку тихо зарокотал дизельный двигатель. «Всем сообщил!» — Мировой оглянулся на Кручу. Человек-скала был вял и отвечал неохотно. «Да всем!» — отозвался тот. «Третий раз спрашиваешь!» Покинув схрон, отряд быстро обогнул армейские склады. В лесу за ними сделали первую остановку, и Круча стал крутить ручки радиостанции, чтобы выйти на связь с наводчиками. Кипяток по-турецки сидел возле своего рюкзака, положив на колени автомат. «Я вообще-то против, командир». Он сцепил пальцы, вытянув перед собой руки, зевнул и вывернул ладони, хрустнув суставами. «Делиться с кем-то. Нас и так шестеро. Это меньше, чем по 20 тысяч на брата». «Я круче, прием», — повторял басом человек-скала. «Оружейник, слышишь меня? Прием! Я круче, лапша, прием!» Рыжий с дылдой открыли две банки консервов и пустили по кругу, а теленок, бросив рюкзак, ходил по поляне, вглядываясь в лес. Мировой оттолкнул протянутую рыжим банку. «Рыжий обиделся. Ты чего, командир? Все из одной жрать будем». «Как мы найдем змееныша, кипяток?» — сердито спросил Мировой, не обращая на него внимания. «Ты что, придумал план, вычислил место и сообразил, как сделать засаду?» «Сталкеры не доверяют друг другу», — медленно проговорил Дылда, пальцами вынимая куски тушенки и отправляя их в рот. «Ну так правильно!» — воскликнул кипяток. «И чего?» Дылда прожевал и продолжил с видимым усилием. а того, что никто не выдаст, где... Короче, никто никому не скажет, за здорово живешь, где змееныш, — оборвал его мировой, — потому что сказать значит отдать награду другому. Но тогда кипяток подпрыгнул от нетерпения. А я о чем же? Не станет нам никто помогать. Или диверсию наведут, Дезу подкинут, забредем хрен знает куда. Оружейник, это круче, слышу тебя хорошо, прием. Да, понял, передам, прием. Считай деньги твои, прием. Мировой резко повернулся. Где он? Круче стащил наушники. Оружейник видел, как змееныш на рассвете зашел на старую грузовую станцию. «Это же у нас за спиной!» Командир отряда выпрямился, покрутив головой, одернул военную куртку. «Подъем! 5 минут на сборы!» «Погодите, что за грузовая станция?» Недовольство кипятка как рукой сняло. Оружейник видел, как змееныш залезал под платформу, упаковывая рюкзак, сказал Круче. «Он как раз перегонял свой вагончик». Дылда закопал консервные банки и обертку военного пайка, вытер пальцы о куртку. «А кто сказал, что змееныш еще там?» Отряд уже был готов. Мировой дал отмашку. Впереди пошел, приплясывая от возбуждения, с калашом на изготовку кипяток. За ним Круче, Мировой и Рыжий с теленком. Дылда топал последним. «Змееныш идет 2 суток. Должен же он когда-то отдыхать», — бросил командир. Железные ворота станции были покорежены, створка висела на одной петле, другую затянули ржавые волосы. Проход остался небольшой, только-только чтобы втиснуться, не задевая аномальное растение. Перед воротами Мировой остановил свою группу. Платформа там одна, короткая, возле административного здания. Оно в желтое выкрашено, остальные постройки серые, бетонные, не ошибетесь. Двигаемся так. Стволом автомата он начертил в пыли план. «Круче, обходишь платформу справа. Рыжий дылда, огибаете администрацию и встаете слева, чтобы змееныш не убежал. Я пройду через холл и буду страховать сверху. Кипяток, берешь теленка, заходите от путей. Обойдете погрузчик и тепловоз, потом стреляете в змееныша. Но постарайтесь поближе подобраться. Вопросы?» Вопросов не оказалось, и сталкеры стали по очереди входить в ворота. Мировой, протиснувшись последним, оказался на квадратной площадке для грузового транспорта. Прямо тянулись несколько путей, на второй колее стоял старый тепловоз и тихо гудел. Теленок схватился за калаш. «Чё это он?» Все тут же подняли оружие. Мировой проследил за взглядом теленка и опустил ствол. «Эта машина еще со второго взрыва тут», — пояснил он. «Стоит на одном месте и гудит». В кабине горел свет. Над тепловозом с единственным вагоном, полным ярко-желтого песка, нависал погрузочный кран, большая решетчатая «П». «А там кто-то есть? Ну, внутри», — уточнил теленок. Кипяток ухмыльнулся во весь рот. «А ты проверь!» «Сам проверяй», — отозвался теленок. «Шутник, переросток!» «Тихо!» — шепотом приказал Мировой. «К тепловозу не подходить. Действуем согласно плану. Все готовы? Пошли. Нет, стоп. Круче, радиостанцию тут оставь. Мешать будет». Круче мог бы еще 2 станции утащить, но приказа послушался, стянул лямки чехла и опустил на асфальт. Передвинул на грудь автомат. «Если только змееныш дернется, стрелять на поражение». Мировой окинул своих людей взглядом. «Теперь пошли». Змеенышу снилось, что он завяз в болоте, и к нему со всех сторон приближаются морские ежи, у которых почему-то выросли глаза на стебельках и прорезались зубастые пасти. Во сне змееныш точно знал, что зубы очень ядовитые, и бултыхался в зловонной жиже, пытаясь выбраться, но только глубже увязал. Он бился и не мог вырваться из смертельных объятий трясины, тянул руки, чтобы схватиться за нависающую над ним еловую лапу. Он дернулся и проснулся. Ломило в затылке, очень хотелось пить, голова совсем мутная, будто дыма туда напустили. Зажмурившись, змееныш ладонями сдавил виски, все еще ощущая морских ежей, которые катились к нему с разных сторон. Слепая собака негромко заскулила, и он окончательно пришел в себя. Никакие это не ежи. Он во сне так ощутил людей. Их 6, и они окружают платформу. Щенкам передалось беспокойство матери. Они завозились, хрустя гравием, начали тыкаться мордочками в отвисший живот собаки. «Если преследователи начнут стрелять по нему, то заденут собаку», — сообразил змееныш. Он встал на корточки, упираясь ладонями в колючий, липкий от мазута гравий, прислушался к внутренним ощущениям. Лилово-черные сознания приближались от вокзала и от путей, слева и сверху, они спешили к нему, как пауки. Змееныш склонил голову, замер, раздумывая, и метнулся вправо, быстро перебирая руками и ногами. Он уперся взглядом в защитной окраске поношенные штаны. Змееныш резко выпрямился, в грудь уставился ствол автомата. Почему он не почувствовал человека? Круча от неожиданности едва не открыл огонь, решив, что это псевдопес, или того хуже, молодой кровосос вылетел из-под платформы. «Ты!» — выдохнул сталкер, слегка отступив. На него уставились темные глаза, вроде и человеческие, но очень странные. «Змееныш, беги, я прикрою!» Помедлив, змееныш кивнул на платформу. «Там собака со щенками, не трогайте ее!» «Ты сейчас не о мутантах переживай!» Еще секунду они смотрели друг на друга. Потом змееныш сорвался с места. Круче не успел разобрать, куда он делся. Секунда, и беглец пропал, будто растворился в воздухе между бетонными строениями. Сталкер развернулся, поднимая оружие. К нему бежал мировой. «Ты видел его?» «Глаза отвел мутант», — прогудел Круче. «Проскочил мимо!» «Сюда!» — крикнул мировой, оборачиваясь, и махнул рукой. С другой стороны платформы вынырнули дылда с рыжим, поспешили к ним. Из-за вагона показались кипяток и теленок. «Внимательно смотреть! Он где-то здесь!» Растянувшись небольшой цепью, наемники пошли вдоль путей, оглядываясь, водя стволами из стороны в сторону. «Куда он мог исчезнуть?» — гудел Круче с искренним удивлением. «Точно не на станцию, я б заметил!» «Вон!» — звонко крикнул теленок, указывая вверх. Все подняли головы. «Ну, блин, мутант!» — воскликнул кипяток с суеверным ужасом. Высоко над ним змееныш балансировал, шагая по краю погрузочного крана, опорами которому служили два мощных решетчатых столба. «Как он туда залез?» — пробормотал мировой, поднимая автомат. Командир не успел выстрелить. Громкая очередь распорола воздух, заглушив гудение тепловоза. Змееныш упал на балку, и тут же внизу упал рыжий. Он повалился на шпалы, нелепо раскинул руки, котелок на рюкзаке лязгнул о рельс. Мировой, пригнувшись, прыгнул к платформе. Круче опустился на гравий и пополз за ним. Стреляли с другой стороны путей. Там из пролома в бетонной стене выныривали фигуры в камуфляже. «Долговцы!» — крикнул теленок. Дылда с кипятком бросились в клею, залегли между рельсов и открыли огонь. Долговцы попрятались за грузовую платформу, стоящую на последнем пути. Мировой со своего места видел рюкзак одного из них. Тщательно прицелившись, он выстрелил и услышал протяжный крик. «Откуда они взялись, кровосос побери?» — хрипло спросил командир у лежащего рядом Круче. Тот не ответил, раздвинув траву, смотрел куда-то. Мировой выглянул и увидел, что змееныш ползет по мосту, распластавшись на ржавой балке. Наемник поднял автомат. Ударом мощной ладони Круче впечатал его голову в гравий. Пуля, просвистев над макушкой, раскрошила бетон в глубине под платформой. Из-за спины раздался жалобный скулеж. Кипяток тоже заметил пробирающегося по крану змееныша, и гнев вскипел в его груди. Их добыча, жирный кусок в 100 000, убегает. Он встал на колени, целясь, дал длинную очередь и повалился лицом на рельсы, оросив кровью шпалы. Мировой с Кручей, не целясь, выстрелили в сторону долговцев. Змееныш прыгнул. С двух сторон несколько человек ждали этого, и воздух над заброшенной станцией огласила канонада. Никто не разобрал, попал он или нет. Гибкое тело свалилось в открытый вагон, скатилось по песку к ржавому борту. Присевший за платформой заточка повернул голову влево, вправо, осматривая отряд. Мироныч лежал на спине, раскрыв рот, глядя в небо мертвыми глазами. «Эй, Власов!» — начал Заточка, но капитан поднял руку, и он смолк. «Окружаем!» — приказал Власов. «Петля ползком влево, вокруг платформы. Прикроем. Воля вправо, за ту платформу. Видишь этот дом?» «Администрация местная!» — кивнул Воля. «Сзади там пожарная лестница должна быть. На крышу. Оттуда глядишь на меня. По сигналу — огонь!» «Есть!» — откликнулся Воля, и Петля кивнул. Мировой понял, что дела плохи, когда заметил, как один из долговцев нырнул за платформу. Кипяток с Рыжим, видимо, мертвы. Рыжий так точно. Змееныш куда-то подевался. Мировой, обычно не склонный к отвлеченным размышлениям, вдруг ясно понял — это наказание. За то, что пошел против совести. Наемник выстрелил, заменил опустевший магазин, достал гранату и, поймав испуганный взгляд оглянувшегося теленка, выкрикнул: «Отступайте! Прикрываем!» После чего, приподнявшись, дал длинную очередь, затем взмахнул рукой. Круче тоже открыл огонь. За грузовой платформой Заточка присел, когда вокруг застучали пули. Улегшись, попытался выстрелить снизу, между колесами, но там все было засыпано землей, платформа, по сути, лежала на ней, а не стояла на колесах. Воля, низко пригнувшись, бежал к углу административного здания. Петля полз вдоль передка гудящего тепловоза. «Сейчас разделаем их», — кровожадно сказал Заточка присевшему рядом кабану. За последние дни помощник слона ощутил вкус к убийствам. Сквозь разбитое боковое окно змееныш ввалился в кабину тепловоза, присев, огляделся. Выстрелы грохотали где-то рядом, его могли заметить в любое мгновение. Змееныш подался вперед, разглядывая широкий пульт, рычаги и рукояти, датчики. Под полом гудело, тепловоз мелко дрожал. На корточках змееныш подобрался к рычагам, некоторые были стерты, ими пользовались чаще. Неподалеку взорвалась граната. Тут же под носом тепловоза дико заорали. Змееныш рванул рычаг, потертый сильнее других, провернул какую-то рукоять, другую ударил по кнопкам. Он действовал наугад, следуя лишь советам хорошо развитой интуиции. Раздалось шипение, когда отключился пневматический тормоз. Понятия не имея о том, что делает, змееныш перекинул рукоять забора скорости. Прыгнула стрелка на одном датчике, мигнули ребристые кругляши из прозрачного пластика, и тепловоз дернулся. Заточка после взрыва гранаты, распластавшийся на земле, сначала услышал истошный вопль петли, а потом ощутил, как дрогнула земля. Он поднялся на колени, увидел петлю, посеченного осколками разорвавшейся гранаты, и тут что-то большое надвинулось на десантника, закрыло. Поезд! Этот чертов состав на один вагон поехал! Порученец вскочил. На лице повернувшегося к нему Власова впервые возникло подобие человеческого чувства. «Что происходит?» — начал он. «Уходит, тварюга!» — взвизгнул Заточка и метнулся к тепловозу. Он не мог знать точно, кто забрался в кабину, но кто, кроме мутанта, способен запустить этот аномальный тепловоз? Заточка вспрыгнул на подножку, заглянул в разбитое окно, увидел змееныша прямо перед собой, вскинул пистолет и выстрелил. Змееныш, краем глаза заметив движение сбоку, развернулся. Пуля ударила в плечо. Он отшатнулся, но прежде чем порученец выстрелил во второй раз, подался вперед и врезал ему в челюсть. Подошвы соскользнули, Заточка отпрыгнул, чтобы не затянуло под колеса, выпустив пистолет, покатился по насыпи. Тепловоз медленно, тяжело набирал ход. Со скрежетом он расплющил лежащий на путях лист жести, дальше ветка полога повернула, мимо понеслись деревья. Несколько сосенок проросли между шпалами, покатый передок смял их, сломал, как спички. Прижимая ладонь к плечу, змееныш сел, вытянул ноги. Через голову стянув рубаху, оглядел плечо, оторвал рукав и стянул рану. Опираясь о пульт управления, он поднялся, поглядел вперед и схватился за рычаги. Дылды с теленком волокли раненого кипятка к воротам. Мировой и Круча прикрывали их короткими очередями. Впрочем, долговцы не преследовали. Когда тепловоз поехал, в отступающих наемников выстрелили лишь несколько раз. Сталкеры добрались до пушки, углубились в лес, и лишь когда едва не напоролись на жарку, тихо гудящую возле замшелой коряги, остановились. Теленок с оханьем упал на землю. Дылда, осторожно уложив кипятка, присел на корточки, а рядом с ним опустился Круча и тяжело уставился на командира. «Прекращаем охоту», — сказал тот и отвернулся. Заточка, скрежеща зубами, подскочил к долговцам и выпучил глаза, увидев петлю живого. Посеченный осколками сталкер лежал на спине и дергал ногой от боли. Штанина была срезана, Воля с кабаном перетягивали бедро жгутом. Капитан Власов повернулся к порученцу. «Где он?» «На поезде уехал!» «Кабан, помогай петле», — приказал Власов. «Остальные за мной!» Он побежал по шпалам. Заточка и долговцы устремились следом. За краем станции рельсы полого изгибались, исчезая за сосновой рощей. Заточка, урча от ярости, рванулся за тепловозом, и тут из-за деревьев донесся треск гравия и низкий рокот. Увидев, что пути искорежены взрывом, змееныш схватился за рычаги, но было поздно. Передние колеса продавили изогнутые спиралью рельсы, вмяли, и тепловоз с разгону выехал на гравий. Затрещало, загрохотало, колеса полностью ушли в мелкие камни, машина встала, кренясь. Хромая, змееныш добрался до окна, перевалился через край и выпал наружу. Заскрежетало, выламываясь цепко, груженный песком вагон приподняло. Змееныш скатился по выпуклому гладкому борту, упал на камни, вскочил и похромал прочь. Спустя пару минут к стоящему под углом 45 градусов тепловозу вышли долговцы. В это время змееныш был уже далеко. Он шатался, часто падал, но заставлял себя вставать и идти дальше. Беглец повернул на северо-запад, чтобы забраться в самую глушь леса за янтарем и переждать, залечить раны, да хотя бы отоспаться. Если его ловят на северном направлении, то к западу, возможно, не станут искать. Там и артефактов почти нет, поэтому туда никто не заходит, никто не увидит его и не сдаст охотникам. Одну группу преследователей змееныш ощутил задолго до их появления. Несмотря на рану, он был на страже. Сталкеры не заметили его, лежащего за кустами, буквально в двух шагах, прошли мимо. А змееныш еще долго помнил их жгучее лилово-черное излучение. Все люди, попадающиеся теперь на пути, охвачены жаждой убийства. Он мог понять, почему его смерти желает слон, но все эти охотники, они лишь жаждали заполучить деньги, которые змееныша никогда не интересовали, которых он вообще не ценил, просто шершавые бумажки с цифрами и рисунками. Мазай когда-то объяснял ему, для чего нужны деньги. Их изобрели ради удобства, это просто единица измерения, мера стоимости товаров или услуг. Но змееныш не мог проникнуться ценностью денег. Для него они не значили ничего, и выходило, что все эти люди хотят убить его ради никчемной вещи, ерунды, бессмысленных бумажных прямоугольников. Змееныш забрался в самую глубь какого-то болота. От усталости и боли почти ничего не видя вокруг, едва обходя редкие аномалии. Пахло стоячей водой и плесенью. Змееныш выполз на сушу под вечер, вцепившись в траву, весь облепленный ряской, ткнулся лицом в землю и замер. Все было тихо и спокойно, но расслабляться рано, надо найти укрытие, где его не тронут ни люди, ни мутанты, когда он потеряет сознание. А оно уже начинало отключаться, порой ему слышались чьи-то голоса, неясные тени мелькали вокруг, вставали лица из прошлого. Неподалеку зарычал псевдопес. Змееныш напряг последние силы, поднялся, шатаясь. Где-то за кустами текла река, доносился плеск воды, а впереди на поляне стояла вросшая в землю избушка. Из-за кустов выскочили три псевдопса, побежали к змеенышу, рыча. Он сосредоточился, пытаясь поднять в себе волну, при помощи которой сбил с ног кирзу и стопку. Но сил не было. Попробовал взять мутантов под контроль. Не вышло, хотя они остановились, не добежав до человека. Заворчали, поджали обрубки хвостов и сели перед ним. Последнее усилие добило его. Змееныш покачнулся, но как-то устоял. Едва переставляя ноги, прошел между псевдопсами, добрел до избушки. Смеркалось, стало холодно, его пробирал озноб. Змееныш остановился перед приоткрытой дверью. У него не осталось сил даже на то, чтобы удивиться. «Наверное, здесь никто не живет, слишком глухие места». Змееныш навалился на дверь плечом, та распахнулась с тяжелым скрипом. В избушке было совсем темно. Понимая, что еще несколько секунд, и он свалится, змееныш оглянулся. Псевдопсы сидели на том же месте, повернув к нему морды, прикрыл за собой дверь и шагнул к лежанке, смутно видневшейся под стеной. Еще один неверный шаг, еще... Глаза привыкали к тусклому освещению. Из теней выступали предметы обстановки. Грубо сколоченный стол, полка на стене, высокий табурет, самодельное деревянное кресло в углу, фигура в кресле. Змееныш замер. Там сидел кровосос и в упор смотрел на гостя. Змееныш напрягся, пытаясь увидеть сознание мутанта, но в ментальном пространстве была глухая пустота. Лишь тени клубились в нем. Все быстрее, быстрее. Глаза кровососа блеснули. В полутьме змеенышу показалось, что щупальцы его шевельнулись. А потом пол ушел из-под ног, и змееныш упал лицом вниз. Он пришел в себя на лежанке, укрытый тонким одеялом с влажной повязкой на лбу. Приподнялся на локте, пытаясь сквозь мутную пелену разглядеть, что вокруг. Увидел маленькое окошко, полутемное помещение с низким потолком, стол, кресло. В кресле сидел кровосос и топорщил щупальца. Змееныш откинулся на подушку и опять потерял сознание. Его лихорадило всю ночь, бросало то в жар, то в холод. Иногда он плакал, как ребенок, иногда кричал, выл, щелкал зубами и сыпал проклятиями. Пару раз ненадолго приходил в себя, но не мог понять, где находится, а потом пугающие видения теснее обступали лежанку, и змееныш опять проваливался в бред. Он не чувствовал, как чьи-то руки переворачивают его, обтирают грудь и спину водой с уксусом, меняют холодную тряпку на лбу. В очередной раз, ненадолго придя в себя, змееныш разглядел в предрассветных сумерках бревна потолка, между которыми торчал почерневший от времени мох. Позже эти черные пряди преследовали его в бреду, опутывали, стягивали горло и грудь, мешая дышать. Змееныш срывал их, но они вырастали снова и снова, лезли отовсюду, окружали и засасывали, как трясина. А потом знакомый голос бормотал что-то успокаивающее, пропитанный уксусом тряпкой стирали мох с тела, и приходило тяжелое забытье до нового приступа. Очнулся змееныш поздним утром. Сознание было на удивление чистым, в голове еще немного гудело, по телу разливалась слабость, но он открыл глаза и смог разглядеть низкий потолок, полку с кружками и жестяными банками на стене, связку трав в углу. Змееныш приподнялся, сел, медленно стянул с себя одеяло. Кровосос сидел в кресле под стеной, выпуклые стекляшки глаз поблескивали в лучах солнца, льющихся сквозь окно. Скрипнула дверь. «Очнулся?» — спросил знакомый голос. Змееныш поднял голову. В избушку вошел потлатый мужик с клочковатой седой бородой и кустистыми бровями. Поставил под стеной ружье, неторопливо пересек комнату, по дороге взяв со стола дымящуюся кружку, сел на краю лежанки. «Мазай!» — сказал змееныш. это бульоны. Выпей, тебе сейчас в самый раз. Змееныш обхватил кружку ладонями, сделал несколько глотков. Горячий наваристый бульон наполнил его теплом. Откинувшись на подушку, змееныш сказал: «Мазай, ты! Я думал, ты мертв!» «Некоторое время я так думал», — откликнулся хозяин, усмехнувшись в бороду. «Но как ты оказался тут? Варвара сказала, что ты погиб в холодце». Мазай качнул головой. «А, вот как заточка объяснил слону, почему без меня вернулся. Не погиб я, как видишь. Ладно, ты пей. Это бульон из тушенки и всяких полезных кореньев». «Как ты здесь очутился?» — змееныш кивнул на чучело кровососа. «Этот-то», — улыбнулся Мазай, — «он меня чуть не прикончил. Я тогда еле ушел от заточки, раненый. Сюда приполз, а он тут, в этой избушке жил. Старый был, дряхлый, но сильный еще». Змееныш допил бульон, выпрямился на лежанке, и Мазай взял у него кружку. «Пулю из плеча я вытащил, рану стянул хорошо, кровь уже не идет. Попробуй встать. Посидишь на солнце, придешь в себя». Змееныш спустил ноги на пол, нашел свои ботинки возле топчина. Пальцы дрожали от слабости, голова еще кружилась, но он сумел завязать шнурки. Мазай помог встать, поддерживая, вывел наружу, показал влево, на невысокий холм. «Видишь, трава с красными листьями? Это кровянка, редкая штука. Я выпил отвар из нее и дал кровососу себя укусить». Змееныш недоверчиво смотрел на Мазая. «Ты выжил после укуса кровососа?» «Ну да, кровянка ядовитая, но для людей куда меньше, чем для кровососов. Он сдох, а я оклемался. 2 дня валялся на лавке, пока в себя не пришел. Короче, я теперь жив, а он — чучело. Набил его, чтобы память была. Редко кому удается с кровососом таким образом разделаться. И о каждом случае легенды в зоне ходят. Ну и потом, я же один, а так, вроде компания какая-то». Мазай смущенно почесал затылок. «Я иногда даже разговариваю с ним». Змееныш опустился на низкую лавку возле избушки, подставил лицо теплому солнцу. День выдался на удивление ясный, редкость в зоне. Облака плыли лишь у горизонта. «Как ты живешь?» — спросил он. Змеянышу здесь понравилось. Очень тихо, спокойно, плещет за кустами река, едва слышно шелестят на ветру листья кровянки, иногда только хрустнет сломавшись сухая ветка где-то в лесу. Мазай присел рядом. Из-за дома выскочил псевдопес, подбежал к сталкеру и ткнулся мордой в колени. Мазай стал чесать мутанта за ушами. «Приручил вот. Кинулась их мамаш на меня, а я не понял, что она щенков прикрывала, и пристрелил. Потом слышу, повизгивают под корягой. Пришлось взять к себе. Ко мне привыкли, не трогают, а других мутантов отваживают от дома». «Тут есть люди?» — спросил змееныш, касаясь ноющего плеча. «Никого нет. Глухомань. Сталкеры сюда не заходят. Но болото это необычное. После каждого выброса аномалии появляются. Дальше поселок заброшенный. Я там в подвале выброс пережидаю. А как обратно иду, всегда 3-4 аномалии в болоте вылезли. Ну и артефакты бывают. Соберу сколько-нибудь и иду к людям. Меняю на еду, на одежду, на оружие». «Ты на людях бываешь, и никто не узнал тебя?» — недоверчиво спросил змееныш. «Обязательно пошел бы слух, что ты выжил. Я переживал». «Да я зарос, видишь?» — Мазай смущенно подергал себя за бороду. «Иногда спрашивают. Дозываюсь отшельником. Мало ли таких в зоне. Никому не интересно, кем я был раньше». Мазай покосился на гостя и спросил: «Ну, хорошо. А теперь скажи, как ты сюда забрел?» «На меня охотятся», — сказал змееныш. Мазай сразу посерьезнел. «Идем в дом», — сказал он. «Пока есть будем, расскажешь». На обед была молодая картошка, жареные лисички и консервированная фасоль. Стуча ложкой о миску, Мазай изучал измученное лицо гостя. Змееныш был сосредоточен, ел мало, без охоты, уставившись в стол перед собой. только за чаем начал рассказывать. Мазай узнал про Оксану, слона, о том, что произошло на бревне, ведущем через пограничный овраг, услышал про облаву. «Что ты собираешься делать?» — помолчав, спросил он. Змееныш откинулся на стуле, посмотрел на кровососа в кресле, на хозяина. «В покое меня не оставят. Или они меня убьют, или я их. Поэтому я...» «Не торопись», — сказал Мазай. «Лучше обдумай все сначала. Обдумай и...» «Не надо мараться». «Мараться?» — змееныш вскинул голову. «Да они... Это они убили Оксану. Они, а не я. И теперь за это охотятся на меня». Хозяин достал из кармана кусок газеты, положил на стол, развернул. Там лежал табак. Он скрутил самокрутку, почиркал спичкой, раскурил. Избушку наполнил дух крепкого самосада. Все это время Мазай о чем-то размышлял, сведя брови над переносицей. «Тебе не предлагаю, ты вряд ли курить начал». Змееныш покачал головой, и тогда Мазай заговорил. «Хорошо, ты им отомстишь, и что дальше? Что от этого изменится? Ну, пусть умрут те, кого ты ненавидишь, и что? Думаешь, твоя жизнь станет счастливее?» «Да», — сказал змееныш, подумав. «Или нет. Не знаю, это не важно. Не важно, что станет с моей жизнью. Главное, что это будет справедливо». Мазай затянулся, выпустил в потолок клуб сизого дыма. «Нет никакой справедливости», — сказал он. «Справедливость относительна. Для одного справедливо то, для другого это, и разные справедливости противоречат друг другу. Ты же все равно шел на север. Пойдем вместе, вдвоем в зоне веселее. Уйдем за ЧАЭС куда-нибудь, где никто не живет, где никто не будет знать ни тебя, ни меня. Тут хорошо, но засиделся я на одном месте. Скучно уже стало». «Ты не понимаешь», — перебил змееныш. Темные глаза его сверкнули. «Эти люди хуже зверей. А как с тобой слон обошелся, помнишь? Теперь ты в этой глуши живешь, в избе кровососа, а слон жиреет, и совесть ему спать не мешает. Я отомщу за Оксану. И за тебя тоже». Щурясь, Мазай посмотрел в окно, где солнечный свет стал глуше, набежали облака. «Я ведь тоже хотел отомстить», — негромко сказал он. «Хотел убить слона, пробраться в лесной дом, подкараулить. Но не сделал этого, не потому что боялся, просто понял, месть бессмысленна. Это просто удовлетворение твоих эмоций, а все разговоры про справедливость — выдумывание оправданий». Змееныш, уставившись в стену, катал по столу последнюю картофелину. «Я не знаю», — признался он наконец. «Мне не хочется никого убивать. Вернее, хочется, но только слона. У этих людей, которые охотятся на меня, такое излучение черно-желтое, мутное, злобное. А у меня...» — он положил ладонь на лоб. «У меня этого нет. Вернее, оно возникает только когда я вспоминаю о слоне. Ведь он застрелил Оксану. Когда я убегал, чем дальше, тем все сильнее ощущал себя зверем, как будто я становился мутантом. В голове почти не было мыслей, хотелось рычать, бросаться на людей, грызть их. И еще я стал забывать слова. Только теперь, когда поговорил с тобой, это прошло. Но они не оставят меня в покое. Пойдут по моему следу даже за ЧАЭС. Наверное, слон обещал много денег, раз столько людей охотятся за мной. Люди хуже мутантов, потому что из-за денег готовы на все». Мазай раздавил окурок о край стола, положил на спичечный коробок. «Послушай, что я тебе скажу. Больше не буду уговаривать. Это глупо звучит, напыщенно, но месть иссушает душу, понимаешь? Если ты сделаешь это, убьешь слона, как станешь жить дальше? Ты больше не будешь получать удовольствие от простых вещей, которые составляют жизнь, от солнца, от природы, от движения, от познания». Он кивнул на полочку у себя за спиной, где стопкой лежали книги. Змееныш хлопнул по столу, встал, собираясь сказать что-то резкое, но вместо этого повалился на стул, обхватив голову, и замер. Мазай ждал. Прошла минута, другая. Змееныш поднял на него взгляд. — Ты прав, — тихо сказал он. — Давай уйдем отсюда вдвоем. — Вот и хорошо. Я соберусь быстро, через 2 часа выйдем. За 3-4 дня пройдем мимо армейских складов, дальше Лиманский рыжий лес. Там опаснее, но сталкеров меньше. Охота там может захлебнуться. Значит, идем? Змееныш кивнул. На дворе заворчал псевдопес. Это еще что, нахмурился Мазай. Сиди тут, я гляну. Сняв висящее на стене ружье, он шагнул к двери. Змееныш вскочил. Нет, стой. Но Мазай уже открыл дверь, поднимая оружие. 2 выстрела слились в 1. Змееныш бросился к Мазаю и успел подхватить его. Сквозь дверной проем он увидел стоящего далеко от избушки заточку с автоматом. Пуля из ружья Мазая ранила высокого мощного долговца, шагнувшего из кустов с пулеметом в руках. Великан медленно валился на бок. Мазай захрипел, судорожно дергая левой рукой. Ногой захлопнув дверь, змееныш оттащил его от порога. Он уже ощутил 6 наполненных агрессией и жаждой убийства человеческих сознаний, окружавших избушку. «Мазай!» — шепнул он, склоняясь над старым сталкером. Рубаха на груди того потемнела. Кроваво-алая, горячая ярость поднялась из глубин сознания. Змееныш зарычал, оскалившись. Чистый высокий лоб его пробороздили морщины, лицо исказилось. «Мазай!» — возглас мало напоминал человеческий голос, скорее звериный вой. И тогда снаружи ответили псевдопсы. Змееныш окатил их яростью, выплеснул, ошпарил, как кипятком. 3 мутантов бросились на людей. Темно-рыжий, самый крупный, прыгнул на заточку, вцепился ему в правую руку. Порученец, заорав, уронил автомат, выхватил левый самодельный нож и вонзил псу в загривок. Палевая самка, едва слышно рыча, на брюхе подкралась к людям, трава почти целиком скрывала ее. Она выскочила на подошедшего ближе всех к дому маленького сталкера. Шустрый не успел закричать, самка повисла у него на груди, мощные челюсти перекусили горло. Сталкер повалился на землю. Капитан Власов, раздвинув ветви елочек, шагнул на поляну. Окинув ее одним быстрым взглядом, достал пистолет, направил в голову рыжего псевдопса, дерущегося с заточкой, и 3 выстрелил. Мутант повалился на человека, порученец заизвивался под ним, пытаясь выбраться. Раненый Петля, не успев поднять автомат, схватился с 3-м псевдопсом, душил его, а тот, рычал, щелкая клыками, тянулся к горлу человека. Вытащив нож, Воля подбежал к ним, вогнал клинок в бок мутанта. Сжимая того одной рукой, Петля потянул со спины автомат, но тут самка, оставив тело Шустрого, прыгнула Воле на спину, вгрызлась ему в затылок. Воля закричал, выгнувшись назад. Самка раскрошила клыками позвонки, и долговец обмяк, голова упала на грудь. Руки разжались, Воля мешком повалился в траву, а самка бросилась на Петлю, вдвоем с серым псевдопсом опрокинула вставшего было долговца. Серый издох, поймав брюхом 4 пуль из его автомата, и сразу за ним умер Петля. Самка с рычанием обернулась, почуяв человека. Капитан Власов, подойдя почти вплотную, вогнал в нее остаток патронов из ТТ. Отбросив пистолет, поднял автомат, быстрыми шагами направился к избушке. Лицо его оставалось равнодушным, рыбьи глаза глядели на закрытую дверь. Власов сильным пинком открыл ее, пригнулся, собираясь прыгнуть внутрь. Прямо перед ним топорщил щупальца старый кровосос. Этого Власов не ожидал. Он моргнул и вдавил спусковой крючок. Полетели клочья плоти и солома, но Власов не успел осознать, что перед ним чучело. Стоящий сбоку от двери змееныш повернулся, вскидывая ружье, ствол почти уперся в висок капитана, громыхнул выстрел, и Власов упал на мутанта, перевернув его вместе с креслом. Глава 10. Охота змееныша. Свора. Руки мелко дрожали, голова тряслась. Иногда слон вздрагивал, будто услышав быстрые шаги прямо за спиной, облизывал сухие потрескавшиеся губы. А еще он часто оглядывался на узкую дверь в стене возле шкафа. На столе в кабинете слона круглосуточно работала радиостанция. Все свободное время он слушал эфир, ловя сообщения о передвижении змееныша. Он знал о нападении кирзы и стопки. Эти всем растрезвонили. Знал про неудачу трех бандитов во главе с гробом. Найденные в болоте у янтаря тела опознали. Слышал слон и про столкновение долга с группой Мирового на заброшенной грузовой станции, где часто останавливал свой вагончик оружейник. Но больше ему ничего не было известно. Последнее известие пустил в эфир оружейник, видевший трупы сталкеров и долговцев, а также сошедший с рельсов тепловоз. Это случилось 4 дня назад, и с тех пор тишина. Вернее, эфир разрывался от слухов и домыслов, но никто не видел, куда ушли долговцы с заточкой. Да и где остатки отряда Мирового? Хотя эти могли остановиться в одном из своих схронов и зализывали там раны. Но вот где порученец? Почему отряд Власова задержался? Отчего не шлют вестей? Слон крутил в руках многострадальную глиняную статуэтку с приклеенной головой и подумывал о покупке бронзовой фигуры. И надежнее, и тяжелее, если швырнуть в кого-то. Мысли в очередной раз понеслись по накатанной колее. За это время можно дойти чуть не до Лиманска. Куда делся отряд долго? Почему молчит заточка? Неужели мутант положил всех? Такого не может быть. У него есть всякие хитрые способности, но змееныш не супермен, обычный мальчишка, довольно хилый, хоть и выносливый. Ему не по силам победить отряд хорошо подготовленных бойцов. Значит, заточка с остальными еще преследует его. Они просто углубились в зону, идут по следу на север. Хорошо, но сколько можно идти? Ведь эти люди не первый день зону топчут. Должны давно догнать мутанта, тем более, что он почти наверняка ранен после встреч с многочисленными преследователями. Так что, он таки их всех положил? Нет, этого не может быть! Мысль замкнулась. Слон выругался и отставил статуэтку. Так он только измотает себя. Надо отвлечься, заняться делами, проверить склады, назначить сталкеров в поход, на дежурство, пересчитать выручку за последние артефакты, отложить долю полковника Рябова. Есть чем заняться, чтобы беспокойные мысли в голове не крутились. Слон тяжело поднялся, обошел стол, закрыл жалюзи. Солнце садилось в облака над горизонтом, окрасив небо на западе багрово-алым цветом. На дворе Варвара развешивала белье. Старый Игнат на скамейке возле кухни играл на аккордеоне, его слушали сталкеры. Где-то под водокачкой резались в домино, сюда доносились азартные крики и щелчки фишек. На лестнице послышались тяжелые шаги. Слон обернулся. «Кого еще нелегкая принесла? Он никого не ждет сегодня». Дверь распахнулась, в кабинет ввалился заточка. Весь грязный, правая рука висит в самодельной петле на шее, кое-как обмотанная тряпками, и рубахи под курткой нет. «Ты?» — изумился слон. «Ну, говори!» Заточка сделал несколько шагов, оперся о стол, безумным взглядом посмотрел на хозяина. Серое лицо было заляпано кровью, левую бровь пересекал воспаленный шрам. «Где долговцы?» — спросил слон, уже зная ответ. Порученец зло ощерился, глаза сверкнули. «Полегли они. Все!» «Но ты его убил?» — слон схватил помощника за плечи, встряхнул так, что голова заточки мотнулась на худой жилистой шее. «Ты убил его?» — спрашиваю. «Жив он!» — хрипло выдохнул помощник в лицо хозяина. «Жив, мутант! Мы его загнали, но он...» «Там Мазай был, я его пришил, а мутант — остальных. И Власова. Я уполз раненый. Теперь он сюда пойдет. «Сюда пойдет», — растерянно повторил слон. «А ты отсидеться думал? А нет!» Заточка вдруг засмеялся, толкнув слона, отступил. Ноги заплелись, он покачнулся. «Думал отсидеться на холме своем, чужими руками мутанта завалить? Не выйдет!» Порученец погрозил слону грязным кулаком. «Мутант сам за тобой придет, спросит с тебя за Мазая, за Оксану!» Ярость ударила слону в голову. «У меня за Оксану!» — взревел он. «Это мутант виноват! Это с него спрошу!» Замахнувшись, он шагнул к заточке, собираясь врезать по ухмыляющейся роже, но не успел. Глаза того закатились, взмахнув руками, порученец повалился на пол. Змееныш похоронил Мазая и псевдопсов на холме у зарослей кровянки, чтобы звери не могли разрыть могилы. А долговцев хоронить не стал. Оттащил тела вдоль болота на большую поляну и бросил там. Стараясь не зацепить раненое плечо, он залез на старый дуб, уселся в развилке ветвей и стал ждать. Мысли не было. Змееныш растворился в окружающем мире, в шелесте листвы и прохладных лучах солнца. Он просидел неподвижно почти 2 часа, пока на опушке не появилась стая псевдопсов, привлеченная запахом мертвечины. Крупный вожак вышел вперед, настороженно принюхиваясь, фыркнул и побежал к трупам. Стая последовала за ним. Змееныш не шевелился, наблюдая за мутантами. Не обнаружив опасности, вожак, а за ним и остальные, накинулись на долговцев. Змееныш, погрузившийся в ментальное пространство, почти не видел окружающее. Вокруг колыхался темно-серый дым, шел ленивыми волнами, и в волнах этих качались, словно буйки, сознания псевдопсов. Куда более примитивные, чем человеческие, но изощреннее, чем, к примеру, у кабанов. Змееныш заранее обдумал, что будет делать, и теперь принялся плести психосеть, чуть касаясь звериных разумов, вытягивать из них нити, едва заметные паутинки желания и воли, которыми он собирался связать стаю воедино. Только когда мутанты насытились, он приступил к делу. Первым заметил неладное вожак, поднял серую башку, прислушиваясь. Змееныш натянул ментальную сеть, опутавшую стаю, и, наконец, каждый псевдопес ощутил чужака, вторгшегося в сознание. Мутанты заволновались, рыча начали кружить по поляне. Нити, связывающие их со змеенышем, зазвенели от напряжения. Змееныш мысленно потянул, сгоняя псевдопсов, к центру опушки. Вожак залаял, неумело, хрипя и кашляя. Этот крупный серый псевдопес сопротивлялся больше всего. Сознание его бурлило, будто суп в котелке над костром, вспухало пузырями гнева, удивления, растерянности. Змееныш перенес на вожака все внимание, потянул из его разума новую нить. Связь между человеком и мутантом стала крепче. Змееныш направил в сознание псевдопса приказ «Встань в центре опушки, созови стаю». Ответом было утробное рычание. Серый вожак закрутился на месте, злоба плеснула во все стороны, брызнула обжигающими каплями. Змееныш отпрянул, мутант прыгнул к дубу, человек напрягся, но поздно. Соединяющая их нить порвалась, и сеть распалась. Встав на задние лапы, вожак подрал когтями кору, отскочил, вновь бросился на дерево и забегал вокруг, яростно рыча. Освобожденная от чужого влияния стая присоединилась к нему. Разноголосый вой, ворчание и фырканье зазвучали над поляной. Змееныш неподвижно наблюдал за стаей. он попал в ловушку. Мутанты почуяли его, и теперь их разгоряченные сознания, замутненные злобой и агрессией, не поддавались влиянию. Обхватив ствол, змееныш прижался к нему горячим лбом. Он еще не оправился после ранения, а на создание пси-сети и попытку управления стаей с непривычки потратил слишком много сил. Собрав все, что у него осталось, змееныш покрепче вцепился в ствол одной рукой, не обращая внимания на ноющее плечо, нагнулся и ударил по вожаку. Агрессивная ярость рухнула сверху, будто бревно расплющило серого. Тот взвыл, растянувшись в траве. Затем медленно поднялся, скуля и шатаясь, поджал хвост и бросился прочь с поляны. За ним побежали остальные. Когда недовольное рычание смолкло, змееныш сполз с дерева и вернулся в избушку. Он поселился в доме Мазая. После попытки управлять мутантами, змееныш отсыпался 2 дня. Затем решил повторить эксперимент и вернулся к поляне. От долговцев почти ничего не осталось, 2 слепые собаки вяло грызли кости. На этот раз змееныш поступил немного иначе. Он не стал ничего извлекать из сознания мутантов, кажется, это слишком сильно нервировало их и в конечном счете мешало подчиниться чужой воле. Но сплел пси-сеть из своей ненависти и воли и уже готовую накинул на слепых собак. Теперь он сумел управлять ими. Через сеть змееныш ощутил все их примитивные эмоции и желания, и, добавляя к ним незаметные импульсы или короткие отчетливые приказы, направлял мутантов туда, куда хотел. Он погонял собак по опушке, чтобы они привыкли. Поначалу звери сопротивлялись, скулили, спотыкались, но скоро освоились и притихли. Через некоторое время змеенышу показалось, что он ощущает даже оттенок удовольствия в сознаниях собак и, возможно, благодарности. Они решили, что теперь о них позаботятся. Ментальное рабство показалось им более безопасным, чем вольная жизнь. Смирившись с тем, что они подчинены чужой воле, оба мутанта убедили себя, что воля эта принадлежит кому-то, кто умнее, хитрее, сильнее их, принадлежит вожаку. Как и для большинства людей, рабство стало для них приемлемее свободы. Повинуясь мысленным приказам змееныша, собаки подбежали к нему, припали к земле, виляя хвостами, затем стали кружить по поляне. Убедившись, что полностью управляет мутантами, змееныш послал их в лес, к избушке. Собаки побежали впереди, он ощущал, как с каждым шагом слабеет связь, и, двигаясь следом, усиливал ее, накачивал психической энергией, пока не почувствовал усталость. Змееныш понял, что может контролировать мутантов, когда они находятся в круге радиусом до 100 метров. Наверное, через какое-то время он сумеет увеличить это расстояние. Шли дни. Змееныш экспериментировал и учился. Он с безучастным удивлением наблюдал за собой со стороны и отмечал, как изменился после смерти Мазая. Она стала последней каплей. Теперь змееныш все меньше был человеком. Слепая ярость и жажда мести, охватившие его после смерти Мазая, последнего живого существа, связывавшего его с людьми, ушли вглубь сознания. Их сменила холодная, чистая, расчетливая ненависть. Конечно, он отомстит, и это будет такая месть, от которой не уйдет никто. Не только слон и его подручные, ни один человек в зоне. Для этого нужны силы, силы и оружие. Поэтому змееныш подолгу спал, хорошо ел и тренировался дни напролет. Добравшись до заброшенного поселка, отряд мирового остановился в 2-этажном председательском доме, сохранившемся лучше других построек. Это был запасной схрон, не такой обжитой, как подвалы школы, но сюда было ближе. Раны кипятка оказались опасными. Мировой подозревал, что тот не выживет. Раненого положили на втором этаже, перевязали и сделали несколько уколов. На пятый день после перестрелки в грузовой станции кипяток еще бредил. Круче, как сиделка в больнице, промывал воспалившуюся рану, менял повязку, делал уколы обезболивающего и антибиотиков. Однако кипяток не приходил в себя. И в бреду все твердил про 100 000. Мировой не мог это слушать и больше не поднимался к раненому. Всех охватило уныние. Сталкеры спали до полудня, после завтрака валялись на кроватях, почти не разговаривая, старались не смотреть друг на друга. Дылда листал книги из шкафа председателя, какие-то древние отчеты о съездах коммунистической партии и сельскохозяйственные журналы с пожелтевшими страницами. Теленок иногда плакал. Мировой мрачно ходил по комнате, заложив руки за спину. Круча почти все время проводил на втором этаже возле друга. Рюкзак Рыжего лежал в углу. Возле него стояла рюмка, накрытая высохшим куском черного хлеба. Острее всех упадок сил ощущал Мировой. Для него схватка с долговцами была чем-то большим, чем неудавшаяся операция. На седьмой день он не выдержал и сорвался на спустившегося вниз Кручу. «Чего похороны изображаешь?» Человек-скала равнодушно посмотрел на Мирового. «Не шуми, всем хреново». Мировой с видимым усилием взял себя в руки, прекратил мерить шагами комнату и остановился возле стола. В доме было холодно, влажно, слабо пахло плесенью. За окнами стемнело. Под потолком горела люстра в самодельном абажуре. Натянутая на проволочный каркас красная ткань окрашивала комнату в тревожные багровые тона. Теленок валялся на кровати, закинув ногу на ногу. Дылда в углу под торшером уткнулся в книгу. Круча подошел к столу, налил в кружку остывшего чая из замалированного чайника, взял из миски холодную картофелину в мундире, макнул ее в соль, не очищая. Клеенка на столе была изрезана, рисунок почти стерся. «Как кипяток?» — спросил Мировой, побарабанив пальцами по столу. «Сегодня его бреда не слышно». «Зашел бы, глянул». Не проживав, глухо отозвался Круча. «Хочешь сказать, я плохой командир?» — вспыхнул Мировой, в упор глядя на сталкера. Человек-скала пожал плечами. «Ты сам это сказал», — пробормотал он и громко глотнул. Мировой ударил кулаком по столу. «Давайте с этим разберемся, сколько можно молчать? Вы все думаете, что я сложал и не справился? Упустил змееныша и награду, подставил кипятка под пули. Так думаете? Ну, отвечайте!» Командир обвел группу взглядом. Поморщившись, Дылда оторвался от книги. «Ты не прав, командир. Может быть, тогда объясни, почему ты целыми днями читаешь, никуда не выходишь, почти не жрешь и в глаза мне не смотришь?» Сталкер отложил книгу, поднявшись, подошел к столу, сел рядом с Кручей. «Ну, хватит. Не вышло, облажались. Чего теперь? Ты не виноват». Мировой упрямо качнул головой. «Вы все думаете, что я виноват, что я послал вас на заведомо невыполнимую операцию, что я убил Рыжего?» Лицо его побледнело, на щеках выступили красные пятна. Он долго сдерживал себя, и теперь гнев рвался наружу. Дылда с Кручей переглянулись. Они еще никогда не видели дисциплинированного командира, бывшего военного, таким. «Командир, в чем дело?» — окликнул его Круча. «Ну, не вышло, так чего теперь кричать? Мы знали, на что шли, и Рыжий знал. В зоне у каждого смерть за плечом стоит». Мировой, тяжело дыша, сел и уставился в стену. Теленок поднялся, подошел к столу, взял из миски картофелину, откусил и принялся вяло жевать, не отходя и не садясь. Задор новичка исчез, теленок поддался всеобщему настроению и бездумно хандрил. В голове крутилась только одна мысль — неужели теперь всегда будет так? Может, тогда лучше уйти? Он уже забыл, что его привело в зону, что толкнуло бросить все и присоединиться к сталкерской вольнице. Мировой поднял голову, посмотрел на равнодушного теленка. «Это наказание», — — внятно произнес он, переводя взгляд на Кручу. Тот с удивлением посмотрел на помрачневшего командира. «Наказание», — повторил Мировой. «Я не суеверный, вы знаете, никогда ни в какую мистику не верил. Но зона меня наказала за то, что...» Он не договорил. На окраине поселка завыли на разные голоса псевдопсы и слепые собаки. Все, кроме Мирового, бросились к окнам. Тусклый свет луны озарял темные силуэты, выныривающие из мрака на краю леса. «Это же...» — начал теленок. Волна мутантов захлестнула поселок. Большая стая псевдопсов и слепых собак, между которыми неслись кабаны. Услышав щелканье клешней, Дылда крикнул: «Псевдоплоть!» «Сюда бегут!» Круче поспешил к лестнице, схватив стоящий возле двери автомат, кинулся наверх. Дылда с теленком тоже взялись за оружие, выставили стволы в окна и открыли огонь. Бездеятельным оставался только Мировой. Он стоял посреди комнаты и зло улыбался, не пытаясь взять оружие. «Мутант пришел отомстить», — почти с облегчением произнес он. «Мутант! Змееныш!» Теленок оглянулся на командира, раскрыв рот, собрался крикнуть что-то, но так и не крикнул. В маленькой комнате на втором этаже Круча оттащил кровать кипятка от окна, выбив стекло, начал стрелять. Псевдопсы, слепые собаки и кабаны бежали по улице к дому, проламывали чистоколы. Круче поливал их короткими очередями, то один, то другой мутант падал, но остальные неслись дальше, дом дрожал от их топота. Вдруг в свете луны мелькнул огромный силуэт. «Это еще кто?» Круче подался вперед, но не смог разглядеть, чудовище исчезло за углом соседнего дома. Сверху было видно, что в движении необычной стаи, на первый взгляд казавшемся хаотичным, присутствует система. Звери делились на несколько групп, и в середине каждой бежал особо крупный мутант. Кипяток вдруг очнулся, приподнялся на локте, одеяло сползло, открывая замотанную бинтами грудь. «Круча!» — позвал он. Человек-скала с удивлением обернулся. «Ну!» — крикнул он и подскочил к приятелю. «Очнулся! Ляг, ляг обратно!» «Я его чувствую», — сказал кипяток и пронзительно ясными глазами посмотрел в лицо Круче. «Он там!» — сталкер вытянул похудевшую руку в сторону окна. «Да это гон, просто гон!» Круче положил ладони на его плечи, нажал, укладывая обратно. Кипяток не сопротивлялся. «Нет, это он!» — произнес раненый. «Прощай, Круче!» Он закрыл глаза и сложил руки на груди поверх повязки, будто покойник. Потрясенный сталкер выпрямился. Это было так не похоже на веселого забияку кипятка. Псевдопсы завыли под самым домом, и Круче, опомнившись, бросился к окну. Выглянул. Звери окружали строение, пытались запрыгнуть в окна, двое кабанов топтались на крыльце, толкая дверь. «Нагон не похоже», — подумал Круче и открыл огонь. На первом этаже Дылда с теленком почти одновременно прекратили стрелять, поняв, что мутантов слишком много. «Не переводи боеприпасы!» Дылда отбежал к рюкзаку, выхватил из бокового отделения несколько магазинов и вернулся. Положив рожки на подоконник, он крикнул, перекрикивая вой и рычание, проникающие в комнату. «Дверь заперта, они сюда не влезут! Будем стрелять только по тем, кто в окно прыгнет! Командир!» Все еще стоящий посреди комнаты Мировой, наконец очнулся, тряхнул головой и, оглядевшись, схватил автомат. От воя и визга мутантов закладывало уши. В дверь ударили, наемники переглянулись. Зазвенело стекло, посыпались осколки, открытая рама покосилась, на подоконник запрыгнул псевдопес. Теленок и Мировой одновременно выстрелили, мутант захрипел, и Дылда пинком сбросил его обратно. На месте зверя тут же возник другой. Дверь затряслась от мощных ударов. Вверху раздалась длинная очередь. Круче стрелял по кабанам, топчущимся на крыльце. И вдруг тяжелый мерный топот почти заглушил все звуки. На несколько мгновений наемники замерли в недоумении. Что-то огромное тараном вломилось в дом — Задняя стена осыпалась, в клубах пыли они увидели псевдогиганта. От удара здание содрогнулось, Круче повалился на пол. Трещина рассекла потолок над кроватью, посыпалась штукатурка. Круче закричал, приподнимаясь, протягивая к товарищу руку, но ничего не успел сделать. Затрепетала разорванная дранка, трещина расширилась, и груда облепленных известью кирпичей выпала из нее, как внутренности из распоротого брюха. Они засыпали лежащего в позе мертвеца кипятка. Он умер, не шевельнувшись, не издав ни звука. Обвалилась часть крыши и вся задняя стена. В проломе показалась голова мутанта-великана. Круче сел, поднял автомат и короткой очередью ударил по глазам псевдогиганта. «Получай, мутант!» — заорал он. Это был странный псевдогигант. Видимо, произошла какая-то мутация внутри мутировавшего вида. Обычно у псевдогигантов маленькие рудиментарные ручки, которыми они ничего не могут делать, но у этой особи были развитые руки, целые лапищи, прямо экскаваторные ковши какие-то. А потом патроны закончились. Чудовище заворочилось, взмахнуло своими огромными руками, вновь посыпались кирпичи, полетела штукатурка, взметнулась белая пыль. Каменный осколок резанул по виску, половина кирпича свалилась на темя. Круче бросил автомат, выхватив нож, поднялся и побежал, набирая ход, как мощный самосвал. Сделав несколько шагов, он оттолкнулся от поломанных досок на краю пола, прыгнул псевдогиганту на плечи и вонзил нож ему в шею. Мутант взревел, ручище, похожее на стрелу подъемного крана, поднялось. Пальцы бревна обхватили человека, сжали, сдавили, как мячик. Хрустнули кости. Теленок, Дылда и Мировой стояли в центре комнаты спиной к спине. Теленок стрелял по мутантам в окнах, остальные двое поливали очередями тушу псевдогиганта. Тот, шагнув вперед, верхней частью тела проламывая потолок, раздался крик, и на груду кирпичей возле ног псевдогиганта упало тело Круче. Он напоминал куклу, попавшую в мясорубку. Голова откинулась под неестественным углом. Теленок закричал, выстрелы позади Мирового и Дылды смолкли. Матерый псевдопес, прыгнув через окно, поймал пулю грудью, но не остановился. Теленок ударил прикладом, мутант вцепился ему в горло. Сталкер успел выхватить нож, но не смог вонзить в бок зверя. С хрипом упал, под головой растеклась лужа крови. Мировой обернулся, короткой очередью срезал псевдопса, тот свалился на мертвого теленка, раскинув лапы. Командир перевел ствол автомата на окно, куда пытались влезть сразу две твари. Псевдогигант наклонился, сминая вторую стену. Полетели кирпичи, на голову людей посыпалась штукатурка. Под ударами хрустнула и просела дверь. Два мощных толчка снаружи, и крупный кабан, разбив доски, влетел в комнату. Дылда, рывком переместив ствол, открыл по нему огонь. Пули попали в волосатую морду, оставляя кровавые следы, но не остановили мутанта. Тяжелая туша врезалась в Дылду, опрокинула, смяла. Мировой отпрыгнул, с разворота всадив остаток магазина в бок кабана, отщелкнул пустой магазин, вставил новый. Хриплое дыхание раздалось над головой, сверху протянулась могучая лапа, схватила и дернула. Мировой охнул, когда пальцы бревна сдавили грудь. Он увидел уродливую морду перед собой. Наемник и не знал, что в зоне обитают такие огромные псевдогиганты. Это был настоящий великан. Пасть раскрылась, из глубины зловонной розово-красной ямы дохнуло смрадом. И тут нечеловеческий голос приказал: «Оставь его!» Пальцы разжались. Мировой повалился в обломки дерева и битые кирпичи, среди которых лежал Дылда. Сплюнув кровью, командир несуществующего больше отряда встал, краем глаза увидел тонкую фигуру в проломе, едва различимую на фоне ночи. Повернулся и не смог взглянуть на того, кто появился перед ним. Закачавшись, Мировой отступил на шаг, потом еще споткнулся, едва не упал. От темного силуэта ползла удушливая мгла, застилала окружающее. Перехватило дыхание, в голове зазвенело. «Уходи!» Голос звучал скорее как рык зверя, который едва складывался в невнятные слова. «На юг! Скажи всем, я иду! Я убью всех! В зоне не останется людей!» Лагерь разбили возле уходящего в реку деревянного причала. Берег зарос кустарником, только рядом с настилом было свободное пространство. Палатки поставили за кустами, а костер развели возле потемневших от влаги досок. Пятка притащил сушняка, подтянул ствол осинки, который сразу порубили на дрова. Иван Васильевич развел огонь, а красавчик обтесал две рогатины и воткнул по сторонам костра. Недавно к группе Ивана Васильевича присоединились трое свободовцев из южного лагеря. Бывший доктор торжественно открыл заначенную для подобного случая бутылку коньяку, и сталкеры душевно посидели у костерка. Они успели допить бутылку, когда от палаток донесся громкий хруст. Свободовцы и Пятка с красавчиком вскочили, направив в ту сторону автоматы. — Это человек, сядьте, — сказал Иван Васильевич. — Да тут люди иногда такие ходят, что хуже мутантов, — отозвался один из свободовцев, напряженно глядя в темноту. — Эй, выходи! — крикнул он. Ветки кустов раздвинулись, на поляну перед костром выпал человек. Изможденный, военная куртка изодрана, лицо бледное и грязное, щеки ввалились, воспаленные глаза блуждают из стороны в сторону. Что такое? Свободовец опустил оружие. Вслед за ним то же самое сделали остальные. «Поднимите его, несите к костру», — распорядился Иван Васильевич. «Он в сознании?» Пятка с красавчиком подбежали к упавшему лицом в траву человеку, подхватили подмышки. «Да это вроде Мировой. Помните, док, тогда в баре?» Пятка нагнулся над сталкером. «Ну да, я его знаю», — отозвался один из свободовцев. «Что случилось, Мировой? Где твои ребята?» Мировой закашлялся. На потрескавшихся губах показалась кровь. «Бегите!» — прохрипел он. «Бегите все! Скоро он здесь будет! Змееныш со своими! Со сворой! Убьют всех! Бегите!» У него бред. Иван Васильевич поднялся, взял котелок и успел перехватить руку Пятки, уже поднесшему ко рту Мирового кружку с остатками коньяка. «Не давайте ему алкоголя! Я сделаю отвар! Вы пока положите его, валик под шею и под колени. Вон из палатки возьмите полотенце и одеяло». Мировой захрипел, задергался, когда его начали укладывать, попытался встать. «Я должен идти, а вы спасайтесь! Он всех...» «Нас не тронет, не беспокойся! Мы змеенышу ничего не сделали!» — успокаивающе бормотал Пятка, силой пригибая голову сталкера к земле. Свободовцы держали его за плечи, красавчик сидел на ногах. Иван Васильевич быстро пошел по причалу в темноту. Почти черные, влажные от вечерней росы доски прогибались под его весом и тихо скрипели. Док дошел до самого конца трехметрового причала, чтобы набрать воды почище, возле глинистого берега она была мутной, и склонился над темной речкой. Ветра не было, вода напоминала зеркало, отражение луны в облаках у дальнего берега не ломалось, свет не бликовал. Сзади донесся легкий шум, восклицание красавчика, звуки борьбы. «Тяжелый случай», — подумал Иван Васильевич, зачерпывая котелком. «Придется дать бедняге две капсулы парацетама». Через мгновение на него обрушился многоголосый вой, и он вскочил, поворачиваясь. Из темноты к костру выскакивали мутанты. Раздались выстрелы, вскрикнул Пятка, завизжал псевдопес. Иван Васильевич побежал назад. От клубка мутантов отделился крупный силуэт, метнулся навстречу. Лапы ударили по настилу, и черный псевдопес с горящими глазами прыгнул на сталкера. Заводя руку назад, тот отступил к краю причала и обрушил полный котелок на башку мутанта. Псевдопес рыкнул, крупное тело врезалось в грудь Ивана Васильевича, и с шумным плеском они повалились в реку. Выпустив котелок, Док замолотил руками по воде, фыркая и откашливаясь. Рядом барахтался мутант, пытался дотянуться до человека. Зубы щелкали возле самого лица. Иван Васильевич, подгребая одной рукой, нащупал на поясе нож. Когти псевдопса заскребли по груди, распарывая куртку. Мутант разинул пасть. Сталкер лег на спину, обеими ногами оттолкнул псевдопса, его самого отнесло немного назад, и, получив свободу маневра, вытащил, наконец, нож. Набрав в грудь воздуха, он нырнул. Псевдопес хрипел, подвывал, пытаясь достать человека. Вода перед Иваном Васильевичем взбурлила, лапа ударила по темени, когти расцарапали кожу. Док выбросил вперед руку с ножом, вспоров брюхо псевдопсу. Крутанул, расширяя рану, свободной рукой оттолкнул тварь и вынырнул, жадно глотая воздух. Мутант рядом кашлял и захлебывался. Иван Васильевич ударил еще дважды, а потом зверь скрылся в черной глубине. Сталкер доплыл до причала, с трудом вылез на доски, оскальзываясь, похромал к берегу. Нож был в правой руке, вода с кровью текла по лицу, заливая глаза, лежащие в кармане очки треснули. Теперь не надеть, надо менять дужки. Тишина, воцарившаяся над берегом, пугала больше всего. Ни криков, ни стонов, ни даже дыхания. Костер догорел, но угли тлели ярко. Иван Васильевич шел, часто моргая, стряхивая влагу с ресниц, не в силах заставить себя ускорить шаг. Расслышав тихое сопение, он вскрикнул, побежал, зацепившись за торчащий из доски сучок, упал, вскочил и прыгнул вперед. Две пары глаз уставились на него. Два лица были повернуты к сталкеру, отрубленные головы, пятки и красавчика, насаженные на рогатины по сторонам от костра. В глазах пятки застыло детское удивление и обида, лицо красавчика выражало лишь ужас. Вокруг валялись тела свободовцев. У одного перегрызено горло, у другого пробита копытом грудь, сломана рука, раздавлены пальцы. Земля вокруг разрыта, множество ног и лап потоптались тут. Широкая полоса следов вела от кустов к кострищу и дальше вдоль берега. Сбоку от отпечатков звериных лап тянулась вереница человеческих следов. Сопение доносилось снизу. Выронив нож, Иван Васильевич на подгибающихся ногах сделал несколько шагов и опустился на колени рядом с Мировым. Тот лежал лицом кверху и тяжело дышал. Его не тронули, док не увидел ни одной свежей раны. Губы Мирового раздвинулись, он прошептал. — Я же говорил, спасайтесь! В лесном доме было затишье. Почти все группы разошлись по заданиям, осталось с десяток человек для дежурства на стенах в две смены, да Игнат с Варварой. Заточка валялся в лазарете, скальпель заштопал ему бровь, обработал правую руку, укушенную псевдопсом. «Сухожилия ему покромсали», — сказал он слону, который заглянул посмотреть. Пальцы заточки скрючились, кисть бессильно висела. Так и останется. Но заточка думал иначе. Как только повязку сняли, он всунул в скрюченную кисть, ставшую похожей на птичью лапу, эспандер, и больше не выпускал его, днями напролет разминал пальцы. Скальпель ругался со своим единственным пациентом, утверждая, что руке не помочь, но заточка упорно продолжал тренироваться, скрипя зубами от боли. Вскоре врач был вынужден признать, что ошибся, говоря о перебитом сухожилии. Рука понемногу обретала подвижность. Слон вышел из лазарета, куда заходил каждый день. Сегодня скальпель обещал выпустить заточку, которому надоело маяться на койке. Утро было хмурое, низкие тучи застилали небо, с ночи собирался дождь и никак не мог собраться. Слон обошел свои владения, заглянул на склад, где выслушал жалобы Игната на радикулит и нехватку патронов, поставил в уме галочку заказать боеприпасы. Заглянул к Варваре, снял пробу с супа и вернулся в кабинет. Работалось плохо, последние дни слон хандрил. Смутные тревожные предчувствия переполняли его. В комнате он задвинул жалюзи, включил настольную лампу, сел к радиостанции. Известие о гибели отряда «Долга», на который слон возлагал столько надежд, подкосило его. Оставалось лишь надеяться, что кому-то из сталкеров удастся прикончить змееныша. Что же он за тварь, если шестерым тренированным бойцам оказался не по зубам? Последние дни по зоне поползли какие-то смутные зловещие слухи, но ничего конкретного. Здесь нет журналистов и телевизионных репортеров, чтобы заснять горячую новость и показать в прайм-тайм по телевидению. Нет официальных правительственных новостей и пресс-релизов, поэтому никто ничего толком не знал. Но то, что в зоне происходит нечто из ряда вон выходящее, понимали все. Слон оглянулся на дверь возле шкафа, вновь уставился на радиостанцию. «Надо придумать что-то еще. Большой хозяин потому и стал большим, что никогда не ждал милости от судьбы. Раз не выгорело с долговцами, надо привлечь к поимке мутанта кого-то покруче». Рука потянулась к радиостанции. Резкий тревожный сигнал заставил его вздрогнуть. Слон включил аппарат, настроенный на частоту, по которой он связывался с одним из своих наводчиков. «Прием! Прием!» — надрывался голос. «Это слон! Прием!» — отозвался слон. «Что такое?» Он не договорил. Голос заорал. «Мутант твой совсем озверел! Поднял зверье! Это хуже, чем гон! Управляет ими! Людей убивает! Сталкеры с его пути уходят! Пропускают его! Слышишь? Свора змееныша к тебе подходит! К лесному дому!» Несколько секунд слон сидел неподвижно. Потом, ни слова не говоря, отключился и вновь уставился в круг света от лампы, лежащей на столе. Дверь со скрипом приоткрылась, показалась голова заточки. «Хозяин, скальпель-гад выпустил меня, наконец!» Он вошел в кабинет, сжимая в скрюченных пальцах резиновое кольцо. Вместо грязноватой пижамы, которую выдал скальпель, на заточке были защитные штаны, заправленные в ботинки, и старая брезентовая куртка. Порученец и слон обменялись взглядами. Последнее время в их отношениях возникла трещина. Раньше заточка был верен, как пес, угодлив, иногда подобострастен и очень искренен в своей преданности боссу. Теперь, как казалось, преданность осталась, но что-то было не так в водянистых глазах, которые, не моргая, глядели на большого хозяина. Что-то изменилось в сером угрюмом лице. Слону казалось, что заточка все время мысленно спрашивает его: «Как ты мог? Как мог выстрелить в спину Оксаны?» Слон и сам то и дело спрашивал себя о том же, и вопрос этот сводил его в могилу. За месяц он постарел на 10 лет. «Что надо делать?» — спросил заточка, переступив с ноги на ногу. «Ты вовремя», — сказал слон, отводя взгляд. «Свяжись с полковником». Постепенно ментальная зона заслоняла реальную. Змееныш привык смотреть на мир через дымку иного восприятия, но теперь это иное окутывало весь мир. Окружающее посерело, выцвело, стало похоже на старое одеяло, в складках которого были разбросаны клубки чужих сознаний, людей или мутантов. С тех пор, как свора уничтожила отряд мирового, хозяин ее не произнес ни единого слова. Благодаря постоянным тренировкам и глухой, мрачной целеустремленности, чувствительность и сила его постоянно росли. Теперь змееныш мог удерживать под контролем несколько десятков элементов, как он про себя называл мутантов, рассылать их по отдельности или группами на полкилометра от себя, а то и дальше. Он продолжал экспериментировать, находил все новых зверей, присоединял к пси-сети, пока она не разрослась так, что превратилась в запутанную паутину из сотен перекрещенных нитей. Поняв, что переусердствовал, змееныш отпустил часть мутантов и упростил сеть, создав на ней более симметричный, упорядоченный узор. Часть освобожденных зверей вскоре умерла, он нашел их трупы возле последней стоянки. Змееныш понял, что сознание мутанта может сломаться, если слишком нажимать. К примеру, нельзя заставлять кабана подчиняться псевдопсу. Каждую породу лучше держать отдельной группой, доверяя управление вожаку того же вида, а самому контролировать вожаков. Это избавляет от утомительной необходимости командовать сразу многими десятками сознаний. Так он открыл ступенчатый контроль. Змееныш мысленно присудил трем вожакам звание сержантов, огромному сикачу, крупному серому псевдопсу и старой слепой собаке, рыжей опытной самке. Подчиненные им звери стали рядовыми. Змееныш хотел ввести еще условное звание капитана, но отказался от этой мысли. Четырехслойная сеть слишком сложна, он опять вернется к запутанным несимметричным узорам. Трех ступеней достаточно. Змееныш в роли капитана, управляющие малыми группами сержанты и рядовые мутанты. Вскоре он понял, что легче ориентироваться в сети, если сержанты получат условное обозначение, то есть имена. Конечно, не слишком сложные, их мозги не способны осознать длинные сочетания символов. Кабан стал клыком, псевдопес — азиатом, у него были узкие темные полоски на морде, издалека напоминающие раскосые восточные глаза. А слепая собака — Лилит. Клык был туп и абсолютно бесстрашен, азиат — свиреп и очень быстр. Лилит хитра и лукава. Змееныш предполагал, что позже присоединит к своре еще несколько малых групп, но пока что необходимо добиться полной слаженности от уже включенных в нее мутантов. Через некоторое время он понял, что стал в сознании зверей кем-то вроде универсального вожака, неким сверхзверем, одновременно кабаном, псом и собакой, объединившим черты разных пород. Могучим, свирепым, безжалостным, но справедливым. Однажды, когда они уже миновали янтарь и остановились под прикрытием гряды холмов, ему удалось ненадолго взглянуть на себя глазами азиата. Змееныш увидел грозную косматую фигуру, состоящую из темного дыма. Дым клубился, очертания беспрерывно менялись, фигура то становилась по кабаньи громоздкой, то вытягивалась, превращаясь в волчью. Рядовые мутанты, чьи сознания стали узелками пси-сети, воспринимали змееныша как сильного зверя с умом человека, намного превосходящим их собственный. А своим сержантом он представлялся аморфной демонической сущностью, могущественным зверочеловеком. Поначалу это сбивало с толку примитивные разумы. Мутанты даже пытались восставать против псиконтроля, но после смирились и на свой звериный лад решили, что змееныш — некая высшая сущность, бог зоны. После этого бунт стал невозможен. Они встали на отдых в заброшенном поселке. Мутантов надо было отпустить на охоту и дать им поспать. Полуразрушенные дома кишели крысами, и элементы славно поохотились. Теперь они спали, псевдопсы и слепые собаки рядом, кабаны в стороне, между ними псевдогигант, которого змееныш назвал Самсоном, а на окраине поселка два матерых кровососа — Ромул и Рэм. Эти имена змееныш видел в детской книжке по античной истории, которую ему когда-то очень давно давал читать Мазай. Солнце спряталось за облаками. Хозяин своры устроился в летней кухне посреди заросшего малиной и крапивой садика, разжег печку и лег на траве, глядя в огонь. В сероватой дымке ментального пространства отчетливо вырисовывалась цель. Лесной дом на холме. Первый удар должен прийтись туда. Оксану убил слон, Мазая убил заточка, а послал его опять-таки слон, значит, сначала умрут эти двое. И все, что вокруг них, а потом змееныш начнет планомерно очищать зону от смрадного дыхания человеческой расы. Элементы спали. Он отпустил всех, кроме вожаков. Сознание клыка, Лилит и Азиата едва заметно тлели, как и разумы Ромула, Рема и Самсона. Сеть потускнела, почти не занимая внимания хозяина. Лишь благодаря этому он ощутил новые сознания. Внизу, под землей. Они были куда разумнее зверей, необычные какие-то чумные, дикие сознания, нервные, вспыльчивые, агрессивные, полубезумные. Змееныш не сразу понял, кто это, а когда сообразил, резко сел на лавке. Они могут быть полезны, так как способны на множество действий, которые не могут совершать звери в силу своей физиологии. К примеру, ни кабан, ни псевдопес не способны швырнуть камень, разве что кровососы, хотя и они не очень-то это умеют, у них другие достоинства. А уж здоровяк Самсон своей лапищей скорее способен раздавить камень в порошок, чем метко бросить его. Змееныш потянулся под землю, где, как он понял теперь, находилось несколько подвалов, соединенных коридорами. Потенциальных элементов там было около 20. 25, если считать детенышей. Сознания переливались разноцветными эмоциями, довольно простыми, но разнообразными, почти как у людей. Стоило коснуться отдельных сознаний, как они взбурлили. Змееныш почувствовал, как мутанты забегали в своих подвалах и начали собираться вокруг одного, самого сильного, чей разум, до того спящий, ярко вспыхнул. Хозяин своры ощутил на себе его влияние, как будто кто-то посмотрел ему прямо в глаза. «Вожак, он-то и нужен. Подчинить вожака, и другие станут послушными». Змееныш замер, вцепившись в край лавки, сосредоточился, растянул пси-сеть, высвободил несколько нитей и стал плести из них жгут. В этот момент чужое сознание запылало факелом и сразу погасло, выплюнув молнию. Пробив пространство, ментальный заряд вонзился в мозг змееныша. В висках полыхнул огонь, перед глазами потемнело. Вскрикнув, змееныш слетел с лавки на землю. Пси-сеть пошла волнами, неслышно затрещала, разрываясь. В дымной полумгле фонариками вспыхнули множество сознаний. Спящие вокруг сада элементы просыпались. Донеслось ворчание, утробный рык азиата. Самсон по-прежнему спал, но Ромул и Рем проснулись. Их разумы были как два болотно-зеленых клубка, сплетенных из тины, земли и влажных водорослей, залитых спекшейся кровью. «Опасность, хозяин!» — вопрос пришел от Лилит. Змееныш лежал на спине, не шевелясь. В первое мгновение атака обескуражила его. Никто из мутантов раньше не пытался нападать, но он быстро пришел в себя. Успокоительно коснувшись сознания Лилит, змееныш осторожно разгладил пси-сеть. Одновременно другая его часть продолжала плести жгут из нитей, и когда сознание противника опять начало разгораться, чтобы создать второй пси-заряд, змееныш ударил по нему. Жгут плетью хлестнул по разуму мутанта, по скопищу примитивных мыслей, устремлений, инстинктов, эмоций. Сознание забурлило, мутант неслышно взревел от боли, вновь попытался атаковать змееныша, но тот продолжал хлестать пси-сетью, погружая туго натянутый жгут в ментальное пространство чужого разума. И одновременно он показал противнику себя, спроецировал в его мозг образ, который видели элементы своры, грозную косматую фигуру звериного бога. В ментальном пространстве змееныш услышал крик, и мутант сдался. Его разум почти погас, лишь отдельные искры мыслей вспыхивали на поверхности. Змееныш вспотел, ладони стали мокрыми. Он связал жгут петлей, накинул на волю бывшего противника, сдавил, подчиняя. И едва не переусердствовал, чуть было не сломал чужой разум, но вовремя остановился. С другими элементами ему хватило одной нити на каждого, а то и одной нити сразу для нескольких, но тут придется держать жгут, постоянно тратя психические силы. Неважно, зато он получил новый, сильный отряд в свою свору. Змееныш пустил по жгуту мелкие волны разной длины, передавая приказ детенышей и старых самок оставить внизу, остальные — наверх. Одновременно он связался с сержантами, Самсоном, Ромулом и Рэмом, объяснил, что вскоре из-под земли появятся новые элементы, с ними не следует воевать. Лилит заинтересовалась, клыку было все равно, азиат свирепо рыкнул: «Драться!» «Нет, не драться», — успокоил его змееныш. «Драка будет скоро, большая драка. Азиат и его рядовые останутся довольны, а пока что следует принять новичков, которые появятся вот-вот». Тут как раз они и появились. Неподалеку тяжело заскрипела дверь, и поднявшийся на ноги змееныш пошел через сад. Оказалось, что это не дверь, а крышка амбарного люка возле сарая. Посреди поля с могучим зевком уселся спящий в бурьяне Самсон, протер кулаками глаза, огляделся. Вокруг поднимались головы псевдопсов, из-за покосившегося забора выглянула Лилит, над оградой возникли головы кровососов, все ждали новичков из-под земли. И те явились. Один за другим, щурясь от непривычного света, наружу полезли бюреры. Азиат, вынырнувший из-за бурьяна, зарычал. Змееныш ощутил волнение в пси-сети, движение элементов и властной рукой угомонил всех. Мутанты-карлики столпились возле люка, толкая друг друга, почесываясь, неразборчиво ворча. Азиат скалился, широко расставив лапы. В ментальном пространстве повисло напряжение, все элементы ощущали, что снизу поднимается самое мощное сознание из табора бюреров. От него к разумам всех карликов тянулись управляющие нити. Донесся звук неровных шагов, бюреры посторонились, освобождая проход. Заскулил какой-то молодой элемент из отряда Лилит, шерсть на загривке азиата стала дыбом. Глава табора выступил под солнечный свет. Для бюрера он был огромен, пузатый кривоногий карлик с могучими плечами и длинными, как у обезьяны, руками, похожий на старую гориллу. Тугое коричневое брюхо перетягивал пояс из грязной ткани с бахромой, из-под нее, будто клинок, выступала берцовая кость. Черные волосы, вымазанные жиром, висели сосульками. В расплющенный коричневый нос было вдето звено ржавой колодезной цепи. В руках вожак, словно топорик, сжимал челюсть какого-то мутанта. Прихрамывая на левую ногу, с хрустом сгибая и разгибая узловатые колени, он прошел сквозь толпу бюреров, волоча за собой челюсть мутанта, и остановился напротив змееныша. Горящие мрачным темным огнем глаза оглядели свору. Кто-то вновь заскулил, кто-то попятился, поджав хвост. Глухо заворчал Самсон, азиат, не сдержавшись, коротко рыкнул. Повернув голову, вожак табора посмотрел на змееныша. Несколько секунд они стояли, не шевелясь. Потом бюрер стукнул себя кулаком в грудь и склонил голову на бок. «Шайтан», — передал змееныш по всей пси-сети. «Имя нового сержанта — Шайтан». Глава 11. Лесной дом. Атака. В ворота лесного дома въехал военный джип. Водитель хорошо знал это место и сразу подрулил к крыльцу водокачки. Дверца открылась, наружу вылез располневший полковник Рябой. Слон встретил его на крыльце, они с полковником обменялись вялым рукопожатием. Большой хозяин проводил гостя не в кабинет, где обычно вел дела, а на третий этаж, в круглую гостиную. Там был накрыт столик между двух кресел, виски, сигары, водка, семга, масло, свежий хлеб, острая овощная закуска. Варвара постаралась. «Садись», — слон кивнул на кресло. «О, какая встреча!» — Рябой ухмыльнулся, но приглашение не принял, встал за спинкой, сцепив руки на животе. Держался Рябой несколько напряженно, ему не нравилось, когда его вызывают. Хотя полковника вроде бы просто пригласили, но отказаться он не мог, потому и ощущал себя не в своей тарелке. «Приезжай срочно! Что за наглость?» Слон заметил скованность гостя. «Ну, как знаешь», — сказал он, — «раз не хочешь перекусить, давай сразу к делам». Хозяин уселся в кресло, откупорил виски, плеснул в стакан, взял кусок хлеба, кинул сверху ломтик рыбы, выпил и стал жевать. Полковник почувствовал себя еще более глупо. Теперь он стоял, как нашкодивший мальчишка, перед директором. На круглом лице отразилось недовольство, но тут же исчезло. Вынужденно улыбнувшись, Рябой обошел кресло и присел на край. — Как-то ты неожиданно меня пригласил, слон, — протянул он. — Чем обязан, с чего спешка? Последний груз скинули без проблем, курьера в Белой церкви встретили, сейчас он на съемной квартире, скоро вернется с деньгами. Он замолчал, видя, что хозяина сейчас не очень-то интересует все это. Слон прожевал, обтер пальцы о штаны, глотнул виски. «Слышал, что в зоне творится?» — спросил он, уставившись на гостя. «Или вас на периметре не касается, пока не докатится?» Рябой нахмурился. «Ты об этом нашествии мутантов?» «Слушок доходил. Слушок. Слон отставил стакан. Так я тебе добавлю слухов. Змееныша, помнишь? Щенок у меня жил, я его выгнал потом». Подполковник неопределенно пошевелил пальцами. «Которого сталкеры своим талисманом прозвали?» «Талисман, мать их! Спятил твой талисман!» Слон дрожащими пальцами потянул сигару из коробки, сунул под нос Рябому. Тот взял ее, покрутил, но курить не стал. Слон вытащил вторую, откусил кончик, выплюнул на ковер, щелкнул стоящей на столике зажигалкой в виде черепа псевдогиганта. Затянувшись густым сигарным дымом, медленно выдохнул и заговорил дальше. «Этот змееныш гонит мутантов. Их называют сворой. Они идут из-за янтаря и уничтожили уже кучу людей, которые попались на пути. Группа Мирового, лагерь Дока, других, а про кого-то мы просто не знаем. И свора идет сюда, к лесному дому. Мне нужна помощь, Рябой». Услышав последние слова, разглядывавший сигару полковник вскинул голову. Он впервые слышал, чтобы могущественный слон прямо просил о помощи. Рябой сунул сигару в нагрудный карман, похлопал ладонью по подлокотнику и спросил немного растерянно. «Но я-то что тут могу?» «Дай, солдат. Змееныш поднял волну мутантов, и скоро они будут здесь. А у меня половина людей в зоне. Две группы я вернул, но этого все равно мало. Защити меня, кровосос побери, это в твоих интересах». Полковник поднялся, обошел кресло и опять встал за ним, сцепив руки за спиной. «Боюсь, слон, что ваша просьба невыполнима», — произнес он официальным тоном. «Чтобы армия защищала сталкера, пусть даже такого, как вы, это превышение полномочий. Я не могу отдать такой приказ». «Так придумай что-нибудь, чтобы смочь», — зарычал слон. «Ты забыл, что ли, кому своим чином обязан? Счет в банке в Люксембурге тебе кто открыл? Кто его пополняет регулярно? Кто...» «Заткнись», — выдохнул Рябой. «Я эти деньги отрабатываю. И с должностью ты не по доброте мне помог, а потому что свой человек на периметре нужен был. Крупный человек, а не рядовой». Слон горящими глазами уставился на него. Рябой одернул китель, успокаиваясь. «Забываешься, слон? Не ты один мой счет пополняешь. Сидоровича знаешь? Или курильщика? Тоже не последний человек. А насчет помощи? Как ты это себе представляешь? Как я могу послать солдат в зону охранять кого-то? Я в армии служу, а не в банде. У меня есть свое начальство. Ты хоть отдаешь себе отчет, чего ты от меня хочешь?» «Да мне плевать!» — заорал слон. «Ты это можешь оформить как спецоперацию какую-то!» «Какую еще спецоперацию?» — изумился Рябой. «По уничтожению мутантов. Вам там еще не донесли, что змееныш пообещал всю зону очистить от людей? После лесного дома он кинет своих мутантов на тебя!» «Ты совсем спятил? Военную базу он никогда не захватит!» Слон вскочил, едва не перевернув стол, шагнул к побледневшему Рябому, сжимая кулаки. «Так, значит, — сказал он придушенно, — тогда вот что, полковник, каждая наша сделка у меня зафиксирована. Я передам все отчеты твоему начальству, которое тоже в доле», — криво улыбнулся Рябой, но глаза его забегали. «Слон, чего ты добиваешься? Хочешь все дело засыпать? Ладно, это твое решение, но не думай, что ты единственный, с кем можно...» Он рубанул воздух ребром ладони и заключил. «Мы не можем с тобой договориться. Я уезжаю». «Никуда ты не поедешь!» — слон положил огромные ладони на столик, наклонился вперед. «Помнишь полковника Курочкина, прошлого начальника базы?» Рябой напрягся, полное лицо побледнело. «Курочкина?» — хрипло повторил он. «Да он умер давно. С чего ты вдруг о нем?» «Но как умер?» «Это я тоже знаю, Рябой. И кое-какие фотографии у меня остались. Да и свидетели найдутся, если хорошо пошукать». «Да будь ты проклят, тварь!» — выдохнул Рябой. Вытащив из кармана сигару, он сломал ее, смял и швырнул в лицо слона облачко сухой коричневой трухи, после чего, развернувшись, бросился вон из комнаты. Слухами зона полнится. То, о чем пока не ведали военные периметра, а вернее, чему они пока не придавали особого значения, знали уже все сталкеры, обитатели временных лагерей, постоянных баз, одиночки и отряды, командиры группировок, бродяги и перекупщики. Мутант идет к лесному дому. И свора его все больше. Уже никто не вспоминал старое имя. Теперь его называли только так. Поначалу ему еще пытались мешать, находились отдельные смельчаки с СВД или отчаянные бригады, желающие заполучить 100 000. Однако после гибели крупного отряда свободовцев все лишь спешно убирались с пути своры. Если бы долг со свободой заключили перемирие и провели совместную операцию, возможно, им удалось бы разбить не слишком пока многочисленное войско мутанта. Но группировки, разобщенные длительной враждой, не смогли найти в себе силы для этого. Больше не осталось никого, кто мог бы помешать ей. И, наконец, свора подошла к лесному дому. Прихрамывая, слон обходил свои владения и расставлял посты. В лесном доме осталось меньше 20 человек. На водокачку затащили еще 2 пулемета, чтобы можно было простреливать склон со всех сторон. К филину на крыше присоединились Емеля и Заика. 2 срочно прибывшие из зоны группы, забравшиеся недалеко и успевшие вернуться, встали на стены, 4 человека лысого и 5 деляги. 3 носили наверх стволы и цинки с патронами, ворота склада были распахнуты настежь. Старый Игнат топтался возле них и все бормотал, разводя руками. На него не обращали внимания. Варвару загнали в водокачку. Там также оставались Колобок с заточкой и слон, который поднялся на крышу и с помощью мини-рации руководил действиями сталкеров. Филин в бинокль осматривал окрестности, по большей части он глядел на север и северо-запад. Змееныш должен был появиться оттуда. Мертвые Коновал и Дикобраз, закончив таскать боеприпасы, присоединились к сталкерам на стенах. Тревожная тишина повисла над лесным домом. Переходя овраг по широкому бревну, змееныш на миг сбился с шага, но затем пошел быстрее. Поток псевдопсов и слепых собак захлестнул окрестности. За ними выступало стадо кабанов, следом топал, сотрясая землю, Самсон, семенили бюреры во главе с Шайтаном, замыкали Ромул и Рэм. Змееныш в который раз обдумывал план нападения. Сложнее всего было с бюрерами. Даже их относительно развитое сознание не могло справиться со стрельбой из автомата. Ведь это не только нажимать на спусковой крючок, но и целиться, перезаряжать. До того змееныш не стремился обзавестись оружием, но после появления Шайтана с его карликами забрал стволы и ножи у убитых свободовцев. Он понимал, придется брать бюреров-стрелков под личный контроль, как бы это ни сказалось на ходе всей операции. Зона затаила дыхание в ожидании грозных событий. Солнце повисло низко над горизонтом, казалось, даже облака не движутся в чистом, бледно-голубом небе. Первыми из леса выбежали кабаны. Филин, прокричав на весь лесной дом «Идут!», нервно дернул спусковой крючок, и тишину разодрала короткая очередь. «Стой!» — гаркнул слон в ухо сталкера. Тот икнул от волнения и вытер мокрые ладони о штаны. Емеля с Заикой вытянули шеи, глядя на несущиеся к холму стадо крупных, как на подбор, мутантов. «Там же мины!» — прошептал Емеля, облизнув сухие губы. «Вот и берегите патроны!» — отрезал слон, сжимая рацию. «Стреляйте в тех, кто прорвется!» Змееныш не просто приказал клыку направить стадо к зданию на вершине холма. Чтобы привести кабанов в ярость, он через пси-сеть подключился к их простым сознаниям, нашел в каждом тлеющую искорку природной ярости и раздул ее несколькими ментальными импульсами. Затем поднял на поверхность собственную ярость, как тогда, давно, когда погибла экспедиция Мазая, и послал ее кабанам. Ненависть ко всему живому застила разумы мутантов красной пеленой, и кабаны ломанулись по склону, ничего не видя перед собой. Черно-коричневое цунами захлестнуло подножие холма. Змееныш подтолкнул, и волна разделилась на три потока. Средний хлынул вверх, два других пошли в обход, огибая холм, заходя с других сторон. «Стратег хренов!» — слон сплюнул и крикнул в рацию. «Готовься!» Топот ног сотрясал землю. Мутанты промчались между развалюхами в нижней части склона и вырвались на открытое пространство, разбивая копытами опоясывающую холм дорогу. Мощный взрыв взметнул фонтан земли, разбросав несколько кабанов. Других ранили осколки, и мутанты заметались, давя друг друга, натыкаясь на новые мины, на остатки изб, оград, колодезных срубов и сараев. Заика что-то пробормотал, Емеля зажмурился. Послышались взрывы с южной стороны и тут же с западной. Сталкеры на стенах пригнулись, затыкая уши. Дым застилал склоны, уже невозможно было разобраться, что там происходит. Из сизых клубов взметалось пламя, грохот взрывов. Визг и хрюканье раскатились по лесу. Змееныш не стал выбирать себе хорошее место для наблюдения, залезть на дерево или искать другую возвышенность. Ему не надо было видеть глазами. Он сел на обочине дороги спиной к холму, опустив ноги в канаву, сложил руки на коленях, сощурившись, окинул мысленным взором картину боя. Ощутил новые сознания, злобные и хитрые. А, это крысы, прячущиеся в некоторых подвалах и амбарах. Загрохотали взрывы. Змееныш почувствовал замешательство кабанов и усилил давление, поддал ярости, как машинист подбрасывает уголь в топку паровоза, направил оставшихся в живых к бетонной стене вокруг водокачки. Нужно взорвать как можно больше мин, чтобы расчистить дорогу остальным. Кабаны носились по холму, врезались друг в друга, пропарывая клыками бока, снова натыкались на мины и гибли. Взрывы стали реже, вскоре они почти стихли. Ветер относил дым к лесу, сквозь сизые клубы стали проступать очертания разрушенных построек и трупов между ними. Некоторые развалюхи остались целы, но большинство рассыпались, две избы горели. Клык прорвался к ограде, сознание его вспыхнуло свирепой яростью, но тут загрохотал пулемет. Если бы сикач успел добраться до подножия бетонных плит, пулеметчик с крыши не смог бы его накрыть, но мутант не успел. Крупнокалиберные пули пробили спину, сломали хребет. Азиат, лежащий на дороге за спиной змееныша, вскочил, тихо взвыл, скребя когтями землю. Змееныш послал ему успокаивающий импульс. Что-то глухо пророкотал Самсон, поднял голову сидящий под деревом Рэм, а Ромул поскреб кривыми когтями грудь. «Скоро», — передал змееныш по всей своре. Вслед за клыком из дыма к ограде вырвались последние кабаны. Их осталось с десяток, не больше. «Огонь!» — скомандовал слон. Застучали пулеметы, сталкеры на стенах тоже начали стрелять. Ослепленные яростью и дымом кабаны неслись вперед и падали под пулями, не пытаясь увернуться. «Ага!» — закричал Емеля, водя стволом из стороны в сторону, и тут же воскликнул. «Это что такое?» Из леса выскочили слепые собаки. Впереди стаи длинными прыжками мчалась рыжая самка. Беспрепятственно преодолев склон, они с лаем начали носиться вокруг стены. «Дьявол!» — взревел Филин, пытаясь накрыть очередью рыжую самку. «Они же наши выстрелы чуют!» Некоторым мутантам действительно удавалось увернуться от пуль, отпрыгивая в последний миг. Их все равно убивали, но телепатические способности собак усложняли задачу осажденных. Лежащие за пулеметами Филин, Емеля и Заика перебили больше всех, сталкерам на стенах везло меньше, они часто промахивались. Собаки продолжали носиться вокруг стены, лая и рыча. Люди, чувствуя себя в безопасности, ощутили азарт. Это напоминало тир со стрельбой по движущимся мишеням. И на стене даже стали раздаваться смешки. Кто-то предложил соседу наспор, что сумеет пристрелить больше мутантов. Этого и добивался змееныш. Увлеченные стрельбой сталкеры не увидели, как псевдогигант под охраной пятерых вооруженных автоматами бюреров вышел из леса. Самсон успел подойти почти к самым воротам, когда его, наконец, заметили сквозь дым. Со всех сторон зазвучало «Эй, смотрите, идут! Что это?» Бюреры с человеческим оружием. Невиданное зрелище вызвало среди сталкеров панику. Неужели мутант что-то сделал с этим подземным отродьем, что-то мистическое, непонятное, отчего полуживотные полудикари разом поумнели и научились обращаться с автоматами? Кулак Самсона обрушился на ворота. Створки содрогнулись, жалобно заскрипели петли. Сталкеры возле ворот высунулись из-за стены и открыли огонь. Сидящий на обочине змееныш вцепился в свои колени. Одновременно подняв автоматы, бюреры вдавили спусковые крючки. Один сталкер вскрикнул, схватившись за плечо, упал на землю, другие поспешно спрятались. С крыши водокачки пулеметчики не могли стрелять по псевдогиганту, его скрывали ворота. Пока пятерка бюреров защищала Самсона, в атаку включились остальные карлики. Раздался хриплый вой, он быстро нарастал. Филин перекрестился, увидев подземного жителя, непривычно высокого, с отвисшим брюхом и огромной челюстью в руках, который вырвался из-за развалин. За ним бежали другие карлики, а впереди склон окутывало разреженное серое облако. Оно катилось, постепенно густея, увеличиваясь. «Камни!» — крикнул Филин. «Берегись!» Сотни поднятых бюрерами камней заколотили по ограде, по стене водокачки и по головам тех сталкеров, кто не успел спрятаться. Рухнул с проломленным черепом скальпель, завизжал, прижав ладонь к раздробленному плечу лысый. Для змееныша это была самая сложная часть атаки. Приходилось держать в голове сразу пять сознаний, контролировать их одновременно, смотреть пятью парами глаз, десятью руками поднимать автоматы, пятью пальцами нажимать на спусковой крючок, целиться в пять разных целей. Пять картин мира накладывались друг на друга, мешаясь. С пяти разных ракурсов чередовался обзор на ворота и стены вокруг. А ведь еще надо было заставить Самсона ломать створки, сдерживать рвущихся в бой псевдопсов и направлять слепых собак, которые по-прежнему отвлекали сталкеров на стенах. Он много тренировался, но голова все равно болела, ее будто распирало от множества картин и чужих эмоций, перед глазами ползли пульсирующие круги. Уже несколько раз он терял контроль то над одним, то над другим бюрером-стрелком, с трудом восстанавливал, пока, наконец, не понял, минута-другая, и пси-сеть рассыплется. Самсон, попятившись, сделал несколько шагов и врезал в ворота плечом. Сведя вместе руки, ударил кулаками, отошел, взял разбег и снова толкнул плечом. Створки стонали, скрипели, гнулись, из креплений посыпались болты. На крыше резко пахло порохом. Макушка псевдогиганта иногда мелькала за створками, Бюреров вообще не было видно. Выругавшись, слон схватил гранату, швырнул ее за ворота, но не добросил. Рвануло во дворе. Осколки посекли ноги прячущегося на ограде сталкера. Тот заорал, упал вниз. Слон опять выругался. Псевдогигант снова ударил в ворота. «Прикрой меня!» — велел мертвый дикобразу. Отложив калаш, он взял свою СВД. Дикобраз выставил ствол автомата из-за стены и открыл огонь. Мертвый прислушался к тяжелым мерным ударам и скрипу металла, выбрав момент, высунулся и, не целясь, вогнал пулю в глаз Самсона. Змееныш мысленно отпрянул, ощутив острую боль, пронзившую псевдогиганта, и послал приказ. В ментальном пространстве время движется иначе. С точки зрения обычной физической реальности сигнал был молниеносным. Через мгновение после того, как мертвый выстрелил, один из стоящих под воротами бюреров повернул автомат и вдавил спусковой крючок. Мертвый выпрямился, удивленно посмотрел на дикобраза, коснулся указательным пальцем черно-красной дыры посреди лба и в обнимку с винтовкой повалился во двор. Пули распороли воздух над головой, дикобраз присел, прислонился спиной к стене, тяжело дыша. Сердце его бешено колотилось. Самсон сделал неверный шаг, второй, начал заваливаться влево. Змееныш, ощутив это, дал импульс. Псевдогигант выставил ногу и устоял. Змееныш мысленно подтолкнул его. Самсон упал лицом вперед, прямо на ворота, и со скрежетом проломил одну створку. «Огонь!» — заорал слон, увидев в открывшемся проеме пятерых карликов с автоматами. Через долю мгновения змееныш приказал бюрерам отступить. Двое шагнули в стороны, под прикрытие ограды, стреляя по тем, кто пытался высунуться сверху, остальные пошли назад. Один упал, когда Емеля выстрелил ему в спину, а потом во двор лесного дома хлынули слепые собаки. Со стен сталкеры начали стрелять по ним, застучали все три пулемета на крыше. Дикобраз только перезарядил калаш, как рядом с ним на бетонную полку вспрыгнул огромный пузатый бюрер с ржавой серьгой в носу. В руках он сжимал человеческую берцовую кость и челюсть какого-то мутанта. Темные глаза, полные хитрости и безумия, уставились в лицо сталкера. Такого страшилища дикобраз еще не видел. Разинув рот, он ткнул стволом в коричневое брюхо, но выстрелить не успел. Шатан обрушил челюсть ему на голову, и дикобраз без вскрика упал на землю. Сунув кость за пояс, шайтан нацепил челюсть на предплечье и спрыгнул во двор. «Куда он?» — закричал слон, увидев, как огромный бюрер ныряет в сторожку, стоящую сбоку от проломленных ворот. «Подстрелите его!» Но никто ничего не успел сделать. Шайтан выкатился обратно, сжимая подсумок с гранатами, и рванулся наружу. Вслед запоздало простучал пулемет Емели, а шайтан скрылся в туче пыли, окутавшей основание холма. Через несколько секунд бюреры вернулись. Теперь вместо камней они несли гранаты. Слон, выпрямившись во весь рост на краю крыши, окинул долгим взглядом происходящее внизу и громовым голосом проорал: «Отступать! Всем отступать!» Гранаты взлетели, и череда взрывов прокатилась по вершине стены. «Все со стен!» — слон включил рацию, хотя теперь в этом не было смысла. «Лысый деляга, уводите людей! Прекратить огонь!» Он пнул лежащего у пулемета Заику. Сталкеры стали прыгать с ограды, и одновременно стая псевдопсов под предводительством азиата ринулась во двор. «Отходите в водокачку!» — орал слон, перегнувшись через бордюр. Но было поздно. Его люди схватились с мутантами в рукопашную, а пулеметы молчали. Невозможно было стрелять без риска задеть своих. «Вниз!» — слон схватил Филина за плечо, вздернул на ноги. «Быстро вниз!» На крышу упала граната, закрутилась у бордюра. Слон, последним нырнув в люк, захлопнул крышку. Над головой раздался взрыв, посыпалась бетонная крошка. На крыльце заточка вонзил нож в брюхо псевдопсу. Мимо пробежал дикобраз. Коновал, держась за плечо, вырвался из свалки тел. Крупный серый мутант с черными полосками на морде прыгнул ему на плечи и мощными челюстями вгрызся в затылок. Сталкер упал, разбросав руки, но на пальцы ему наступил деляга, заскочил на крыльцо, но в спину ему полетела граната. Заточка едва успел повалиться внутрь водокачки и пинком прикрыть дверь. Громыхнул взрыв, башня дрогнула. Когда дым рассеялся, Заточка поднялся, достал пистолет и выглянул. В глаза ему смотрели два кровососа. Заточка выстрелил, отпрянув, захлопнул дверь, заложил засов. Оставшихся во дворе сталкеров добивали псевдопсы. Серые с рыжими подпаленными спины заполнили двор, между ними рыскали слепые собаки. Бюреры остались на склоне. Змееныш внутренним взором окинул холм. Людей в водокачке явно немного, все элементы собрались вокруг нее. Змееныш потянул нити, ведущие к болотно-зеленым созданиям Ромула и Рема, пустил волну приказа «Ломайте дверь!» Поднялся, отряхнув штаны, пересек дорогу и стал подниматься по склону холма, продолжая наблюдать за обстановкой. Вот Лилит зализывает рану на боку, а это азиат с наслаждением вгрызается в горло деляги. Шайтан сидит на вершине ограды, равномерно стуча костью по бетону, разглядывает окрестности, и в глубине его сознания ворочаются темные бунтарские мысли. Клык мертв, как и Самсон. В этот момент Ромул и Рэм, едва не столкнувшись головами, одновременно с разбегу врезались в дверь водокачки. По зданию разнеслось эхо удара. Стоящие на лестнице слон с заточкой переглянулись. Порученец поднял пистолет, слон отступил на ступень выше, прижимая к боку калаш. Удар повторился, казалось, вздрогнул весь холм. Вверху тихо скрипнула дверь, раздались шаги. Слон поднял голову, увидел, кто появился в верхней части лестницы, и закричал «Иди к себе!». А потом, сквозь рычание, предсмертные крики, фырканье и тяжелые удары, в обиталище слона проник рокот вертолетных винтов. Звук донесся с юга, и змееныш недоуменно поднял голову. Что это? Военные? Откуда они здесь? Зачем? Заложив крутой вираж, Ми-24 открыл огонь из пары четырехствольных пулеметов, и пули калибра 12,7 смертельным градом накрыли двор. Псы взвыли и заметались, протяжно захрипел Ромул, спина Рема взорвалась, когда в нее попали сразу несколько пуль. Шайтан, будто не замечая вертолета, еще несколько секунд разглядывал двор, а потом кувыркнулся спиной назад и пропал из виду. Мутанты рванулись наружу, через проломленные ворота, по трупу Самсона. Немногие, сумевшие выжить псевдопсы, слепые собаки и бюреры, побежали по склонам к лесу. Вспыхнуло алой ненавистью и погасло сознание азиата. Взорвался, будто в него бросили гранату, разум Лилит, во все стороны разлетелись розовые ошметки, и рыжей самки не стало. Пси-сеть порвалась. Змееныш схватился за голову, согнулся пополам. Череп заполнился многоголосым воем, охватившая мутантов паника ударила в него, швырнула на землю. Несколько мгновений он еще видел угольки чужих сознаний и ярко горящее пятно разума шайтана, который бежал в лес вместе со всеми, но, казалось, пытался остановить панику у рядовых элементов, подчинить их себе, причем не только тварей своей породы, но всех, кто выжил. Змееныш выпрямился, потянулся к бюреру, передавая приказ «Останови их, верни к холму». И вдруг ощутил в ответ злорадство, презрение. «Теперь я хозяин своры!» Это было последней мыслью шайтана, которую услышал змееныш. Потом вожак бюреров исчез из ментального пространства. Вертолет, покружив над холмом, сел на крышу. Пулеметы стихли, раскрылись дверцы, наружу выскочили четверо десантников. Поднялась крышка люка, наверх выбрался заточка, потом слон. Закричав, порученец показал в сторону змееныша, вскинул пистолет, выстрелил не целясь и неожиданно для себя самого попал. Пуля ударила над правой лопаткой, прошла на вылет, змееныш упал. Люди на крыше водорачки уставились на него. Змееныш встал, покачиваясь, побежал с холма. «Следи за ним!» — крикнул слон. Порученец прыгнул к бордюру, водя биноклем из стороны в сторону. Слон, окинув коротким взглядом командира отряда, кивнул на открытый люк. Четверо десантников стали спускаться в водокачку, а слон полез в кабину вертолета. Там он переговорил с пилотом, и когда соскочил обратно на крышу, машина взлетела. «Вижу его!» — завопил заточка и махнул пилоту, указывая на...